Приветствую всех! Сегодня мы погрузимся в разработку клона Twitch, платформы для прямых трансляций, общения и управления каналами. Мы будем использовать мощный и современный стек технологий, чтобы создать качественное и масштабируемое приложение. Стек технологий. Сторона бэкенда. Nestsh – фреймворк для создания серверных приложений на node.js с использованием TypeScript. Grail – для гибкой и эффективной работы с данными. Prisma ORM – для удобного взаимодействия с базой данных. PostgreSQL – база данных для хранения данных о контенте. Redis – для управления сессиями. Amazon S3 – хранилище для медиафайлов. Telegraph – библиотека для создания Telegram-бота. React Email – для создания адаптивных email-шаблонов. Сторона фронтенда. Next.js – современный фреймворк для создания масштабируемых веб-приложений. Tailwind CSS – CSS-фреймворк для быстрого написания стилей. Grail Code Generator – для автоматической генерации типов Grail. RPL Client – библиотека для работы с Grail на фронтенде. Zustrand – простое управление состоянием приложения. React Hook Form – библиотека для создания и валидации форм. Описание проекта. Этот гайд отлично подойдет для тех, кто хочет научиться создавать современные масштабируемые приложения с помощью новейших технологий. Весь код проекта будет доступен для скачивания на моем сайте, ссылку оставлю в описании. Также не забудьте перейти в мой телеграм-канал, где выходят интересные посты про разработку и обновления в моих библиотеках. Демо. На главной странице у нас выводится 4 рандомных стрима и 7 рандомных категорий. Боковая часть представляет собой навигацию, где можно перейти на страничку с категориями и всеми трансляциями. Рекомендованные каналы показываются по количеству подписчиков. На странице категорий представлен список всех категорий из базы данных. Мы можем увидеть, что у каждой категории есть название, описание и картинки. Все медиафайлы, такие как аватарки и картинки для стримов, мы храним в S3. Подборка стримов. На странице всех стримов представлено много каналов, подгружаются 12 стримов сразу, а затем еще 12 с помощью React Infinite Scroll. Это сделано для оптимизации, чтобы избежать перегрузки данными при первом заходе. Также реализован поиск по имени пользователя и названию категорий. Регистрация на платформе. На странице регистрации пользователю нужно ввести имя, почту и пароль. Если введенное имя пользователя уже существует, сработает ошибка. После успешной регистрации пользователю отправляется письмо с подтверждением. Личный кабинет. В личном кабинете можно изменять настройки профиля, загружать изображения, редактировать информацию о себе и добавлять ссылки на социальные сети. Есть также возможность редактировать настройки аккаунта, менять почту и пароль. Безопасность. Реализована двухфакторная аутентификация с использованием TATP. Код генерируется каждые 30 секунд в приложении для аутентификации, например, в Google Authenticator. Внешний вид сайта. Существуют опции для изменения темы, языка сайта и цвета акцентов. Мы можем выбрать между светлой и темной темами, а также настроить цветовые акценты. Давайте протестируем проект и все его функции, чтобы убедиться, что все работает как задумано. Допустим, я посижу с таким вот фиолетовым цветом, который является оригинальным цветом настоящего Twitch. Теперь давайте зайдем во вкладку уведомлений. Здесь у нас предоставляется настройка уведомлений, чтобы вам было более понятнее. Вы можете настроить, как хотите получать уведомления от стрима. Вы будете получать уведомления о начале трансляции на каналах, на которые подписались, а также о новых подписчиках. По умолчанию включены уведомления на сайте, но также можно включить уведомления через Telegram-бота. Таким образом, если вы подписались на какой-нибудь канал и на этом канале началась трансляция, вам придет уведомление в Telegram о том, что трансляция началась. То же самое касается уведомлений на сайте, но также в Telegram будут приходить важные коды, например, при сбросе пароля, когда будет отправлена ссылка для сброса, а также коды для деактивации аккаунта. Давайте попробуем связать наш аккаунт с Telegram. Я открыл нашего Telegram-бота, который сообщает о начале трансляции и новых подписчиках. Если мы запустим бота, он нам отправит сообщение о том, что нужно связать ваш Telegram с аккаунтом на стрим-сервисе. Вам просто нужно перейти в раздел уведомлений, чтобы завершить настройку. Это осуществляется через ссылки в дашборде. Если я нажму на переключатель для связывания аккаунтов, зайду через Telegram Desktop, то мне придет уведомление о том, что аккаунт успешно авторизован и связан с стримом. Этот токен будет недоступен, так как он удалится из базы данных. Теперь открою Telegram бота и посмотрю, что у нас там. Мы можем просмотреть свои подписки, но пока подписчиков нет. Также можно просмотреть информацию о профиле, где указаны имя пользователя, почта, количество подписчиков и другая информация о себе. Теперь давайте посмотрим на вкладку сессий. Здесь показаны текущие авторизации в аккаунте, активные сессии и информация о браузере и операционной системе, с которой вы зашли. Мы можем увидеть подробности о текущей сессии, такие как окно браузера и местоположение, которое определяется по IP-адресу. В режиме разработки я использую фейковый IP-адрес, чтобы делать тесты, иначе он определяется по настоящему местоположению пользователя. Я попробую зайти в аккаунт в другом браузере, например, на Firefox. Здесь нас переадресовывает на страницу логина, и после успешного входа мы видим, что текущая сессия — это Firefox. Мы можем посмотреть подробную информацию и удалить активные сессии, если зашел кто-то другой. Таким образом, можно исключить злостного пользователя из аккаунта. Теперь протестируем странички с настройками. Первая страница — это ключи для стрима, где мы получим URL и ключ, чтобы начать трансляцию через наш сервис. В чате мы можем регулировать настройки, отключить чат или сделать его доступным только для подписчиков и спонсоров. Страницы со спонсорами и подписчиками покажут данные о пользователях, а также дату окончания спонсорства. Для создания премиум-плана требуется верификация канала. Мы можем запускать крон-задачу, которая проверяет каналы и начисляет галочку верификации при наличии хотя бы 10 подписчиков. После верификации приходит уведомление в Telegram и на почту. Я подписал на себя 15 человек и запустил крон, который будет проверять каналы. К тому времени, когда у нас будет 10 подписчиков, приходит уведомление о верификации. В Telegram и на почту приходит сообщение. Теперь я могу создать премиум-план с указанием названия, описания и цены. У нас уже видно создание новых планов. Мы можем зайти на страницу транзакций, где будет список всех покупок спонсорства. Теперь посмотрим, как выглядят странички с каналами. У нас на канале T-Coder покажется информация о подписках и описании. Я могу редактировать данные о стриме, загружать превью, указывать название и выбирать категорию. Давайте посмотрим, как выглядит страница трансляции для другого канала. Я зайду в категории и выберу нужный стрим. Теперь протестируем функционал стрима. Я зайду в панель управления и сгенерирую ключи для трансляции через программное обеспечение, например, OBS. Убедившись, что все подключено правильно, я запускаю трансляцию через OBS. Теперь, когда трансляция запущена, мне в Telegram приходит уведомление о том, что на канале началась трансляция, и я вижу, что на сайте отображается информация о текущей трансляции. Теперь я могу писать в чат трансляции. Чат построен на веб-сокетах, и любое сообщение отображается мгновенно. Также я могу отправлять смайлики. Тестируя функционал, я воспользуюсь другим аккаунтом, чтобы подписаться и проверить работоспособность уведомлений о подписках. Таким образом, мы протестировали основные функции платформы и убедились, что все работает корректно. Юзерним у нас уникальный. Соответственно, цвет в чате тоже будет уникальным. Если мы его поменяем, то и цвет в чате будет другим. Давай посмотрим, как это все отображается, чтобы удостовериться, что это у нас все в реальном времени. Кстати, у нас также пишется количество зрителей в реальном времени, оно тоже меняется. Открою в качестве второго окна наш Chrome, чтобы все было более-менее адаптивно. Я его расширю, чтобы он был как полноценное устройство. Теперь я попробую что-нибудь написать в Chrome под аккаунтом T-Code. Напишем, например, «Как дела?» на русском и добавим смайлик в конце, допустим, «Арбуз». Теперь я в Chrome нахожусь под аккаунтом T-Code. Нажимаем Enter, и видишь, в реальном времени Firefox тоже обновилась. Теперь давай я попробую запустить трансляцию с канала T-Code. Для этого я остановлю трансляцию на канале T-Tik и также остановлю ее в Chrome. Сначала мы заходим в панель управления канала T-Code, генерируем ключи для стрима и получаем rel трансляции. Ключ потока у нас уже поменялся. Переходим в OBS, настраиваем трансляцию, ставим новый ключ и нажимаем K. Ждем, пока установится соединение. Теперь у нас пишется, что T-Code в эфире. Если зайдем на трансляцию и введем слово «стрим», то увидим, что пишется один зритель. Также давай обновлю страничку в Firefox под аккаунтом T-Tik, и там должно отобразиться, что T-Code в эфире. Теперь давай поиграемся с настройками чата. Зайдем в панель управления под аккаунтом T-Code. Заходим в настройки чата и, например, выключим чат. Если мы сохраним изменения и обновим страницу в Firefox, то увидим сообщение, что чат отключен. Мы не сможем написать в чат, поскольку он закрыт для обычных пользователей. Включаем чат и ставим его только для подписчиков. Теперь, если обновим страницу и заходим с аккаунта T-Tik, мы можем писать в чат, потому что являемся подписчиками канала. Если я снова отпишусь, то мне придет уведомление в Telegram о том, что у меня теперь нет доступа к чату. Теперь протестируем режим инкогнито. Зайдем на аккаунт Rybes и откроем его в режиме инкогнито. После авторизации мы снова видим, что чат закрыт и доступен только авторизованным пользователям. Заходим в аккаунт T-Code и проверяем, что чат доступен только для спонсоров. Давай я зайду в панель управления T-Code и в настройках чата поставлю, что он только для премиум подписчиков, а для обычных – выключен. Заходим в еще Tribes и видим сообщение, что чат доступен только для спонсоров. Если я становлюсь спонсором, то у меня появится возможность писать в чат. Далее создадим план спонсорства с описанием и ценой. Мы можем зайти на страницу транзакций и посмотреть, что появилась новая подписка. Уведомление также приходит в Telegram о создании нового спонсора. Теперь я смогу писать в чат, поскольку стал спонсором. Давай я проверю функционал деактивации аккаунта. Заходим в раздел деактивации, подтверждаем, что хотим деактивировать аккаунт. Мы вводим почту и пароль для завершения процесса. После успешной деактивации на почту и в Telegram придет уведомление о том, что аккаунт деактивирован. Процесс удаления аккаунта также будет отслеживаться, и через 7 дней все данные будут безвозвратно удалены. Мы можем быть уверены, что после деактивации доступа не будет. Если в течение этих 7 дней мы передумаем, можем обратиться в поддержку для восстановления доступа. Теперь давай создадим проект на Nestsh. Это современный фреймворк для создания серверных приложений на платформе Node.js, написанный на TypeScript. Он предоставляет мощные инструменты для организации кода и поддержки интеграции с различными библиотеками. Начнем с установки Nestsh на компьютер и создания нового проекта. Я создам папку для нашего проекта T-Stream и разверну Nestsh приложение. Выберем нужные пакеты менеджера и установим все необходимые зависимости. После создания приложения откроем его в VS Code и настроим основные файлы, такие как настройки для форматирования и игнорирования файлов. Создадим файл docker.compose.yml для поднятия базы данных PostgreSQL и укажем необходимые параметры. Сначала определим базовые настройки для PostgreSQL, включая хост, порт и имя базы данных. Затем нам нужно будет создать файл .env для хранения переменных окружения. Теперь мы можем запустить наше приложение и приступить к разработке функционала. Так выглядит структура нашего проекта, которая позволяет нам легко организовать код и обеспечивает его масштабируемость. Давайте укажем название нашей базы данных, это будет tstream. После этого создадим переменную, которая объединит все эти параметры. Эта переменная нам нужна для Prisma, pgURI. Указываем PostgreSQL, /, затем указываем переменную pgUser, после нее через двоеточие указываем переменную pgPassword, затем значок собака, и указываем переменную pghost, после чего через двоеточие указываем порт pgport. В конце указываем sh и название для нашей базы данных, которую задаем в переменной pgdatabase. Вот такая настройка нужна для подключения к нашей базе данных. Давайте запустим команду docker-compose-app, но у нас возникает ошибка, связанная с неправильным написанием env. Исправим это, добавив двоеточие в tsrim backend. Теперь попробуем запустить снова. Отлично, контейнер успешно создан. После того, как мы настроили наше приложение на Nest, немного поговорим про Prisma ORM, и затем перейдем к написанию схемы для базы данных. Prisma — это современный ORM для Node.js и TypeScript, который значительно упрощает работу с базами данных. Она позволяет разработчикам сосредоточиться на бизнес-логике, предоставляя мощные инструменты для автоматизации создания запросов и управления миграциями. Основным компонентом Prisma является Prisma Client, который генерирует код на основе вашей схемы. Это позволяет выполнять запросы легко и безопасно, с преимуществами статической типизации TypeScript. Использование Prisma значительно ускоряет процесс разработки и улучшает качество кода, так как предоставляет возможность легко управлять моделями данных. Теперь, когда мы разобрали Prisma и ее преимущества, давайте перейдем к написанию схемы для базы данных. Для начала нам нужно установить Prisma. В терминале вводим команду yarn edprisma, а также устанавливаем пакет Prisma Client. После успешной установки очистим терминал и создадим файл, в котором будем описывать нашу схему, выполнив команду yarn prisma init. Это создаст конфигурацию и необходимые файлы. В файле .env мы видим переменную databaseURL. Мы можем ее удалить, так как у нас уже есть переменная pgUri. В проекте появилась папка prisma с файлом schema.prisma. Удаляем комментарий и указываем, что будем брать rel из переменной pgUri. После этого указываем настройки для генератора клиента, создавая папку генерате, где будут храниться все типы, генерируемые Prisma. Теперь давайте опишем нашу первую модель в схеме. Это будет модель для пользователей. Мы опишем основное поле ID, а также дату создания и последнего обновления. Итак, поле ID можно указать как string. Ставим декоратор собака ID и указываем по умолчанию значение с помощью собака default, UID. Также создаем поле createData и updateData с типом DTTime. Для поля createData указываем собака default, now, и добавляем собака map для форматирования названия на уровне базы данных. Для поля updateData делаем то же самое. Теперь создадим дополнительное поле, email, который будет типом string с уникальным ограничением, password как string, усернами и отображаемое имя, displayName. Аватар будет необязательным полем типа string, abe, это информация о пользователе, также необязательное поле. Так выглядит пока наша модель. Чтобы передать данные в базу данных, помним, что мы поднимали базу через Docker. Для отправки данных в базу выполняем команду yarn prisma db push. После этого все изменения публикуются в базе данных. Теперь, чтобы увидеть наши данные, используем Prisma Studio. Запускаем его с помощью команды yarn prisma studio, и мы можем увидеть таблицу с пользовательскими данными. Давайте теперь немного поговорим об архитектуре нашего проекта на Nest. В корневой директории src будет находиться весь код приложения. В этой директории мы организуем папки и файлы. Основной файл — это main.ts, в котором мы инициализируем и настраиваем глобальный middleware и конфигурируем взаимодействие с API из разных доменов. Директория Core содержит основные настройки и конфигурации для работы приложения. Модули будут содержать независимые компоненты, отвечающие за определенные области бизнес-логики, что упрощает поддержку и расширяемость кода. Папка Shared будет содержать повторно используемые компоненты и утилиты, избегая дублирования кода. Следуя этой архитектуре, мы создадим мощное и гибкое приложение, готовое к расширению под новые требования. Теперь давайте переведем наш проект под эту архитектуру. Удалим ненужные файлы и создадим папку Core, в которую перенесем app.module.ts, переименуем его в core.module.ts. В файле main.ts указываем, что мы прокидываем наш Core-модуль через nestfactory.create. Теперь давайте донастроим Prisma в проекте. Для этого мы сгенерируем сущность, используя команду nest-generate-resource-prisma. Укажем, что она будет в каталоге src/prisma. Далее настроим Prisma сервис, скопировав код из официальной документации. Убедимся, что мы импортируем все необходимые типы и создаем методы для инициализации и разрушения модуля. Теперь давайте перейдем к настройке Grail. Grail — это язык запросов для API, который позволяет эффективно управлять данными. Прежде чем запускать настройки, обеспечим, чтобы все зависимости были установлены. Инсталируем зависимости для Grail и Nestsh, а также утилиту для получения значений переменных окружения из .env. Создадим директорию utils и файл из drf.ts, где будет логика проверки режима разработки. Далее настроим конфиг для Grail в нашем проекте, используя RPL. Указываем драйвер и настраиваем глобальный доступ ко всем конфигурациям. Вот так начинается работа над проектированием и реализацией приложения на Nestsh с использованием Prisma и Grail. Мы начинаем настраивать конфигурацию Grail в файле config.tf. Эта конфигурация будет принимать параметры от нашего конфигурационного сервиса, так как нам нужно будет работать с переменными окружения из env. После этого указываем, что конфигурация будет возвращать RPL driver config. Это будет чистый интерфейс, и я добавлю типы для подсказок. Здесь мы указываем настройки, включая включение Grail Playground только в режиме разработки. Путь к Playground мы вытянем из файла env, создав переменную с именем glprefix. Также указываем, где будет храниться схема Grail. Например, это может быть путь src/core/grq/schema.grail. А для улучшения читаемости схемы можно включить сортировку, установив значение true. Далее добавим контекст для работы с запросами и ответами. Контекст будет принимать request и response и отдавать их обратно. На этом этапе достаточно, в будущем мы добавим дополнительные настройки. Попробуем запустить сервер с помощью команды start div. После сборки можем столкнуться с ошибками. Первая ошибка связана с отсутствием импорта нашего конфигурационного модуля. Мы добавим его в массив imports и укажем inject, чтобы использовать сервис конфигурации. Теперь создадим переменную glprefix в файле env. Давайте зададим префикс как gql или, например, playground, но я оставлю просто gql, так будет проще. Попробуем снова запустить приложение. Возможно, мы столкнемся с другой ошибкой, связанной с генерацией схемы Grail. Это случается, потому что пока у нас нет описанных мутаций или моделей. Следующим шагом будет настройка Redis для авторизации, начиная с Express Session. Нам потребуется несколько библиотек для авторизации через сессии и работы с Redis. Первая библиотека — Sake-парсер, чтобы парсить куки из заголовков. Также нужна их пресессион для управления сессиями и Chunits Redis, чтобы использовать Redis в качестве хранилища для сессий. Не забудем про eRedis для работы с Redis. Установим эти пакеты и создадим ресурс для Redis. Используем команду nest-generate-resource и укажем путь core/redis. Также добавим на спец, чтобы пропустить создание тестов. В redis.module.ts сделаем модуль глобальным, удалим контроллер, так как он нам не нужен. Затем настроим Redis в docker.compose.yml, добавив контейнер для Redis. Укажем его версии, параметры перезапуска, порты и команду для запуска Redis с требованием пароля. Подключим переменные окружения для хранилища и укажем тома для хранения данных. Теперь создадим необходимые переменные в файле env, такие как redis.user, redis.password, redis.host и другие. После этого попробуем снова запустить docker.compose app. Следующий шаг – настройка main.ts. Добавим в файл несколько переменных, включая applicationPort, который указывает на порт нашего приложения, а также applicationURL, задающий rel для эндпоинтов. Создадим переменную origin, чтобы указать домены, с которых разрешено отправлять запросы на бэкэнд. В main.ts мы получаем доступ к объекту config для извлечения значений переменных окружения. Настроим middleware, используется key-парсер, и добавим секретный ключ для куки, который также будет взят из env. Затем настроим глобальные пайпы, используя validity unpipe с параметром transform, true. Далее настроим coours, чтобы разрешить запросы с указанных доменов. Теперь перейдем к настройке middleware и их precession. Для этого создадим утилиты. Например, первая утилита будет называться MS и предоставит функции для работы с временем. Вы можете найти код этой утилиты в исходном коде. После создания утилит сможем продолжить настройку и тестирование нашего приложения. Создадим в файле env переменную, которая будет отвечать за время жизни сессии. Укажем значение в 30 дней, которое нужно будет преобразовать в секунды для Express Sessions. Используем утилиту, которая удобна и может принимать не только дни, но и часы, недели и годы. Также создадим утилиту parseBoolean, которая будет переводить строковое значение из переменной окружения в булево. Например, если у нас будет пирамида типа HTTP-only, true, то нам нужно, чтобы в Express Session это значение было переведено в булево true. Теперь откроем файл main.ts и настроим Express Session. Сначала нам нужно импортировать необходимый метод. Указываем, что параметр секрет будет хранить секретный ключ для подписи идентификатора сессии. Мы возьмем его из переменной окружения. Далее указываем настройку name, которая определяет название сессии. Мы также будем подтягивать это значение из переменной окружения. Установим значение resave false, чтобы не сохранять неинициализированные сессии, что избавит нас от проблемы сохранять сразу несколько сессий. Затем настраиваем объект cookie. Указываем домен, максимальное время жизни и передаем его значение с помощью функции, которую создали ранее. Установим HTTP-only для защиты cookie и укажем значение из переменной окружения session.only. Далее указываем настройку secure, которая позволяет передавать куку только по защищенному протоколу HTTPS. Эта настройка тоже исходит из переменной окружения. Настроим настройку Summicity, а также укажем хранилище для сессий, используя пакет chunnits-redis. Подключим класс redis-store и передадим ему необходимые параметры, такие как client-redis и prefix для ключей сессий, который также будет передан из переменной окружения. Теперь, когда мы все настроили, установим типизацию для зависимостей CKeyParser и их precession как div-зависимости. После успешной установки пакетов, перейдем к созданию первой сущности. Для генерации сущности в NEST используем команду nest-resource, указывая путь для модуля. Также я добавлю параметры, чтобы игнорировать создание тестов. Мы выберем Grail как тип для нашей сущности. Теперь откроем модуль и подключим нашу сущность. Давайте создадим user модели. Это будет класс, который мы пометим декоратором собака abstp из библиотеки Grail. В этом классе мы описываем необходимые параметры ID, email, password, усернами и аватар. Не забудем добавить декораторы собака field для каждого поля. Поля, такие как аватар и be, будут необязательными, поэтому добавим декоратор собака field, null, true. Теперь, когда сущность создана, перейдем к резольверу, где будет метод для получения пользователей. Создаем метод findAll и обозначаем его как собака query. Он будет возвращать массив пользователей, как указано в модели. Настроим метод вызова, проверяем существование пользователя по юзернейму или почте, используем Prisma для поиска в базе данных. Если пользователь найден, возвращаем ошибку. После всех проверок создадим нового пользователя с использованием метода PrismaCreate. Пароль храним хэшированным с помощью библиотеки Argan2. После успешного создания пользователя возвращаем его данные. Затем протестируем нашу реализацию через Grail Playground. Убедимся, что все запросы работают корректно, и при необходимости создадим тестовых пользователей, чтобы проверить функционал. Разберем основные принципы работы с Grail, включая создание и получение данных. Зададим необходимые запросы и убедимся, что все работает как задумано. Теперь мы находимся на этапе передачи данных, и чтобы протестировать работу нашего кода, отправляем запросы в Grail Playground. Проверяем, как работает регистрация пользователей, а также основные функции CRUD. После успешной регистрации мы будем продолжать работу над функционалом авторизации, чтобы создать полную и безопасную систему для пользователей. Таким образом, мы создаем мощное и гибкое приложение на Nest с использованием Prisma и Grail. Сделаем, значит, он единственное, что будет называться как input. Здесь у нас будет поле логина. То есть, мы сможем войти в систему по имени пользователя, юзерним и паролю, а также по почте и паролю. Значит, она будет выглядеть следующим образом. Во-первых, давай уберем лишние элементы. Теперь выключим это и закроем. Зайдем в Session Service и здесь укажем в качестве инпута наш логин. Теперь в самом методе давайте опишем логику, которая будет отвечать за логин пользователя. Во-первых, давайте из нашего инпута заберем все наши поля и извлечем логин и пароль. Затем мы с вами производим поиск пользователя и проверяем его наличие в базе данных, используя Prisma User Fight First. Мы будем искать по нескольким полям. Это будет обращаться к такой штуке, как OR. Мы ищем по следующим полям, усернами. Здесь мы немного ошиблись, вместо объекта мы не можем использовать его, надо использовать массив. Сначала ищем по усернами, указав, равен ли он нашему логину. То же самое делаем с почтой, указав, что она равна введенной почте. Таким образом, мы будем искать пользователя либо по юзернейму, либо по имейлу. Если мы не находим пользователя, то выбрасываем ошибку над фонд Exception, указывая, что пользователь не найден. Теперь идем дальше и проверяем валидность пароля. Для этого создаем переменную из validPassword и используем метод verify из Argan, чтобы подтвердить, что введенный пароль соответствует паролю в базе данных. Если они не совпадают, то выбрасываем также ошибку у NotHorizDevChiption. В конце мы будем сохранять сессию. Для этого делаем return new promise, принимающую в себя resolve и reject. Дальше устанавливаем request и передаем данные в контекст Grail. Теперь нам нужно описать декларативный файл для Express. В папке TypeS создаем файл ihprecession.d.ts, указываем импорт ihprecession, создаем интерфейс session.data, где будут поля, такие как userit, createData и metadata. Теперь мы можем указать, что это неопределенное значение и либо дате, либо string. Сохраняем это, и у нас теперь появляется доступный объект session. В session устанавливаем текущую дату и request.session.userit, указывая userit из базы данных. Теперь сохраняем сессию, вызывая метод save. Если будет ошибка, выбрасываем internal server exception, если нет, возвращаем пользователя. Также описываем метод logout. Здесь нам также нужно будет, чтобы он принимал request из Express и возвращал true, если все успешно. Не забываем удалить сессию из cook, для этого используем метод clearCookie. Теперь опишем session resolver с методами логина и логаута. Указываем необходимые декораторы и описываем методы, которые будут возвращать пользователя или просто true при успешном выходе. Теперь протестируем метод логина пользователя в Grail Playground и отправим запрос на логин. Если пользователя не существует, получим соответствующую ошибку. Если введем правильные данные, получим объект пользователя и сессию. Также протестируем метод на выход из системы. Если запрос прошел успешно, то мы получим true, а сессия будет удалена как из базы, так и из куки. Теперь мы можем описать guards и decreators для авторизации. Создадим папку guards, где будет класс GloudGuard, который будет проверять, авторизован ли пользователь. Укажем необходимые зависимости и импортируем методы. Теперь создадим декораторы собака, outrace для проверки, авторизован ли пользователь. Также создадим декоратор собака CurrentUser, который будет возвращать текущего пользователя. Теперь давайте опишем метод MyWatchOwnService. Он будет принимать userID и возвращать данные пользователя. Но также можем сделать метод для получения профиля пользователя, используя уже созданные декораторы. Проверим это в Grail Playground. Создаем запрос на получение профиля и проверяем правильность выполнения. Если пользователь не авторизован, получим соответствующую ошибку. Теперь мы можем добавлять функционал для управления сессиями, такими как сохранение местоположения пользователя. Создадим интерфейсы для хранения информации о местоположении и устройстве. Далее опишем утилиту для получения информации о местоположении, устанавливая необходимые библиотеки и проверяя IP-адрес пользователя. Функция будет возвращать информацию о устройстве и местоположении, которую затем мы будем применять при логине пользователя, сохраняя эти данные в сессии. Мы сейчас опишем специальный декоратор, который будет получать userAgent. Начнем с создания CurrentSessionMetadata и вызова функции GetSessionMetadata, передавая в нее рек и userAgent. Затем сохраняем эти данные в сессию с помощью rec.session.metadata. Теперь опишем кастомный декоратор для получения userAgent. Зайдем в папку shared/decreators и создадим файл userAgent.decreator.ts. В этом файле создадим декоратор с использованием функции createParamDecorator. Декоратор будет принимать data с типом unknown и контекст с типом ehetsutyansontext. Внутри декоратора проверяем, является ли контекст HTTP. Если это так, создаем CurrentRequest, обращаясь к контексту и получая request. После этого возвращаем заголовок userAgent из запроса. Теперь мы можем использовать этот декоратор в SessionResolver. Мы добавляем его в качестве аргумента в метод логина как собака userAgent, userAgent, string. Давайте протестируем эту логику. Зайдем в Grail Playground, отправим метод на логин и посмотрим, создалась ли сессия. Если все успешно, мы увидим, что объект метаданных содержит информацию о локации и устройстве. Теперь перейдем к описанию session metadata. Нам нужно конвертировать коды стран в полные названия. Импортируем страны из библиотеки i18n и sachon3s и используем функцию registrorKale, передавая локализацию на английском. Затем в файле sessionmetadata.util.ts возвращаем страну с использованием функции getInrmi, передавая location.qntry и указав язык. Теперь, если мы обновим сессии, увидим полное название страны, например, United States of America. Следующий шаг – описать функционал для управления сессиями, получение всех сессий, получение текущей сессии и удаление сессий. Рассмотрим метод FightBuzzer. Он принимает контекст, получает userID из текущей сессии и проверяет его наличие. Если userID отсутствует, выбрасываем NotFound Exception. Далее получаем все ключи сессии из редиса. Создаем массив для хранения сессий и с помощью цикла проходим по всем ключам. Для каждой сессии проверяем, принадлежит ли она текущему пользователю. Если да, добавляем ее в массив. После этого сортируем массив, чтобы сначала возвращались самые новые сессии, и фильтруем его, исключая текущую сессию. Теперь опишем метод FightCurrent, который будет возвращать текущую сессию. Добавим методы для очистки куки и удаления сессии. Метод clearSession будет удалять куки сессии, когда пользователь выйдет из системы. Метод removeSession будет вызываться с ID сессии, которую мы хотим удалить. Если ID текущей сессии совпадает с переданным, выбрасываем ошибку. Теперь создадим модель для сессии. В папке Entities создадим файл session-model.ts и опишем модели, такие как LaChatNModel, DeviceModel и SessionMetadataModel. Эти модели будут содержать необходимые поля. Затем создадим методы в SessionResolver для получения всех сессий, FightBuzzer, и текущей сессии, FightKernd. Эти методы будут защищены декоратором авторизации, чтобы только авторизованные пользователи могли их вызывать. Также опишем мутации для управления сессиями ClearSession и RemoveSession. Оба метода будут возвращать булевое значение. Теперь протестируем функционал, выполнив вход в разные браузеры. После логина убедимся, что сессии создаются корректно. Теперь войду в этот аккаунт. Отлично, в Яндексе. Давайте мы выполним вход тоже в него, и у нас везде успешно все создалось. Обновляем, и вот три сессии в Redis. Здесь мы указываем, что вызываем метод findSessionBuzzer, и давайте нам будет возвращаться ID сессии, дата создания сессии и метадата. В метадата мы будем возвращать информацию о локации. Это будет город, широта, долгота и информация о самом устройстве, с которого был выполнен вход. Здесь возвращаем браузер, то есть все, что мы написали. Единственное, тип не будем возвращать, и также IP-адрес. Отлично, давай сохраним и отправим запрос. Сейчас пришла ошибка, связанная с тем, что в методе FightBuzzer мы вызываем метод get, а нужно вызывать метод kiss. Давай сейчас такое сохраним, подождем, пока перезапустится сервер. Теперь получаем следующее сообщение об ошибке, которая, вероятно, связана с датой. Давай зайдем и попробуем типизировать дату как строку. Обновим, подождем, пока все перезапустится, и протестируем, как оно будет работать. Отправляем, и нам приходит массив с одной сессией из браузера Chrome. Это текущая сессия. Мы видим, что в коде здесь мы указали три знака равенства, нужно указать в методе фильтра неравно. Если мы сейчас это исправим и отправим запрос, то получите все сессии, кроме текущей, Яндекс, Firefox и другие. Все остальное у нас при этом не меняется, кроме значений даты создания. Давай зайдем в Chrome и добавим аналогичную логику. Будем вызывать метод FinturingSession, указывая, что мы вызываем его. Здесь также возвращаем те же поля. Если мы сейчас это сохраним и отправим, то получим ошибку. Это связано с тем, что Grail не принимает что-то, что мы возвращаем. Давай выведем в консоль нашу сессию и посмотрим, что получает консоль, поскольку, может быть, мы возвращаем не ту сессию. Давай перезайдем в систему и получим текущую сессию снова. Тем не менее, ошибка все еще присутствует. Дело в том, что в возвращаемом объекте не нужно ставить знак двоеточие. Нужно прописать упрощенный синтаксис. Сохраним изменения и проверим снова. После перезапуска сервера отправляем метод на получение текущей сессии, и вот, нам пришла текущая сессия, браузер Chrome работает. Теперь протестируем метод удаления сессий. Делаем мутацию RemoveSession, указываем здесь метод RemoveSession с аргументами. Мы будем делать это через переменные Grail. Указываем ID текущей сессии, и если я вставлю ID текущей сессии, то придет ошибка «удалить текущую сессию нельзя». Попробуем удалить другую сессию, например, с Яндекс браузера. Все прошло успешно, нам пришло true, и теперь в Redis будет две сессии. Есть вероятность, что сессия из Яндекс браузера все еще существует. Давай обновим еще раз и проверим. Теперь приступим к тестированию функции ClearSession. Заходим в Application, у нас есть CookSession. После отправки мутации ClearSession приходит ошибка, говорящая, что пользователь не авторизован. Убираем декоратор авторизации из метода и проводим тест снова. Все, cook удалена. Таким образом, функционал управления сессиями реализован. Его можно еще улучшать, у меня есть много идей, но пока что я решил сделать так, как мне кажется, получилось неплохо. После описания функционала авторизации можем переходить к верификации почты. Перед верификацией нам нужно настроить почтовый сервер, так как мы будем отправлять письма с подтверждением. Далее установим библиотеку nestmodules/mailer и очистим терминал. Запустим сервер и создадим файл конфигурации почтового сервера в core/config. Назовем его mailer.config.ts. Создадим функцию getMailerConfig, которая будет возвращать объект конфигурации для почтового сервера, подставляя переменные из .env файла. Заполним его хостом, портом и настройками авторизации. После этого создадим переменные в .env maist, mailport, mailogin и mailpassword. Заполним их данными своего почтового сервера, указав хост SMTP и необходимые настройки. Теперь создадим модуль для работы с почтой, укажем необходимые импорты и настройку почтового сервиса. Определим метод для отправки писем. Этот метод будет принимать почту, тему и HTML-код письма. Настроим функционал для отправки писем при верификации. Сначала создадим сущность для верификации, используя команду nest-generate-resource-rcount. В ней будут храниться токены для подтверждения. Создадим таблицу с токенами, где будут храниться токены для почтовой верификации и других процессов. У нас будет поле с токеном, типом токена и временем его действия. После этого добавим возможность связи токена с пользователем. Удалим ненужные поля и сохраним зависимости в таблице токенов перед пушем изменений. Сделаем это через команду yarn run db. Push. Теперь давайте перезапустим Prisma Studio. Пропишем команду yarn run db studio, и у нас появится табличка токен, которая пока будет пустой. Теперь перейдем к описанию нашей сущности verification. Для этого создадим папку inputs и внутри создадим файл verificationInput.ts. Этот класс будет представлять обычный input, а сам он будет называться verificationInput. У него будет одно поле, токен, который мы будем получать с фронта из query параметров. Укажем несколько декораторов. Во-первых, это обязательный декоратор field is nest/grail, который укажем как string. Также добавим декоратор isuid isClassValidator, указав четвертую версию UUID. Установим декоратор isNotEmpty, чтобы токен не мог быть пустым. К самому классу добавим декоратор inputType is nest/grail. Теперь давайте опишем verificationService. Здесь будет два метода для валидации нашего токена и для отправки этого токена на почту. Начнем с описания метода для валидации. Для этого нужно добавить конструктор, в который добавим приватный экземпляр PrismaService и MailService. Сохраним изменения. Первый метод будет называться verify, в нем будет происходить валидация токена и обновление пользователя. Мы будем устанавливать email verified в true. Это поле мы добавим в схему user. В user добавим поле isVerified, которое будет по умолчанию false, и еще одно поле isEmailVerified, отвечающее за подтверждение email. Тоже сделаем его по умолчанию false. Далее запустим команду yarn run db push, чтобы обновить базу данных. Если все прошло успешно, откроем таблицу user, и там должны появиться поле isVerified и isEmailVerified. Теперь в verificationService опишем метод, который будет принимать request для сохранения сессии. Он будет принимать request из Express. VerificationInput, который мы создали. User-агент, который нужен нам для сохранения сессии. Из input будем забирать токен и выполнять валидацию. Будем искать токен в базе данных через this.prisma.tokern.faidunik, проверяя его тип email-verify. Если токен не найден, мы будем выбрасывать ошибку над фонд exception. Затем проверим, истек ли срок действия токена. Если срок истек, выкидываем бодрею из exception. Если нет, то обновим пользователя, установив email verified в true, после чего удалим токен. Процесс сохранения сессии мы вынесем в отдельную утилиту sessionUtil с функциями savesession и destroySession. Далее создадим утилиту generateToken.ts, в которой будет функция generateToken. Она будет принимать призме сервис пользователя, тип токена и булевые значения для определения, будет ли токен UUID или шестизначный код. Если это UUID, то используем UID/V4. Если шестизначный код, то создадим его через met.random. Далее будем управлять временем жизни токена, добавляя к текущей дате 5 минут. Теперь создадим метод sendVerificityOnToken в VerificityOnService, который будет отправлять токен на почту, а затем перейдем к описанию VerificityOnResolver, в котором реализуем метод Verify. Добавим декораторы для Grail, укажем, что это мутация, и будет возвращаться модель пользователя. После перезапуска сервера протестируем все наши изменения и убедимся, что новые поля в базе данных отражаются корректно. Теперь реализуем функционал отправки письма с использованием библиотеки RiadSmail и создадим шаблон для верификации email в директории libs/mail/templates. Будем использовать компонент HTML, укажем head, body и section, задав нужные стили, например, mach width и background. Добавим текст, который будет виден в списке email писем, и ссылку подтверждения, которую будет включать токен. В целом, шаги описаны, и теперь мы готовы к завершению реализации функционала отправки email. Теперь давайте к этому тексту добавим стиль, как текст Gravel 600, немного сделаем его светлее. На этом наше email письмо будет закончено. Теперь зайдем в mail сервис и опишем метод, который будет отвечать за отправку этого письма. Это будет публичный метод, давайте назовем его sendVerificityOnToken. Он будет принимать два параметра, email, строка, почта, на которую мы будем отправлять письмо, и сам токен. Вначале определим константу domain, подтягивая оттуда конфигурацию из нашего конфиг-сервиса. Укажем в generic типе string и создадим переменную yield-origin. Далее создадим константу HTML, где будем брать код email письма, используя функцию render и компонент verificityOnTemplateProps, передавая в него необходимые пропсы, включая токен. В конце вызовем функцию sendMail, наш приватный метод, передавая туда почту, тему сообщения, например, верификация аккаунта и полученный HTML-код. Теперь давайте перейдем в VerificityOnService и в методе sendVerificityOnToken вызовем метод из нашего mail-сервиса. Вынесем это в отдельную константу, указав user.imrel и наш токен. Далее в CCON-сервисе нужно добавить проверку. Если пользователь пытается войти в аккаунт, когда его email не подтвержден, то это не будет позволено. Если у пользователя не установлен статус ECML Verified, мы выбросим исключение Badreou из Techception с сообщением «Аккаунт не верифицирован». Пожалуйста, проверьте свою почту для подтверждения. Теперь протестируем все это. Запустим Prisma Studio и обновим его. В администраторской панели поставим, чтобы ECML Verified было равно false, и попробуем войти в аккаунт с непроверенной электронной почтой. Далее установим пакет RiadSmail и запустим проект. После перезапуска протестируем функционал верификации. В случае успешного подтверждения мы увидим сообщение, что аккаунт не верифицирован, а в почтовом ящике окажется письмо верификации со ссылкой. Теперь опишем функционал восстановления пароля. Создадим новую сущность для восстановления пароля, используя команду nest generate resource и назовем ее passwordResolver. В этом модуле мы пропишем метод для сброса пароля и код для email письма. В passwordResolver сервисе опишем input, создав папку inputs и файл resetPasswordInput.ts. В этом классе будет одно поле email. Добавим необходимые декораторы: собака inputType, собака field, собака isMail и собака из NotEmpty. В методе для сброса пароля создадим публичный метод resetPassword, который будет принимать request и наш input. Здесь будем искать пользователя по email и генерировать токен для сброса пароля. Добавим поле passwordReset в схему Prisma. Далее создадим метод для самого сброса пароля в passwordResolver сервисе, который будет отправлять email с ссылкой для восстановления пароля, используя уже описанный ранее метод для отправки. Теперь создадим шаблон passwordResolver-template.jsx для письма о восстановлении пароля. В него будем вставлять код, используя аналогию с шаблоном верификации, но изменяя некоторые детали, такие как текст и ссылки. После успешной проверки функционала вопроса о подтверждении аккаунта, можем перейти к созданию нового метода, который будет обрабатывать восстановление пароля. Давайте уберем лишние скобки и начнем с текста для заголовка. Мы будем писать информацию о запросе, которая будет включать следующий список. URL. Расположение, страна и город. Операционная система. Браузер. IP-адрес. Также мы добавим текст, и если вы не инициировали этот процесс, пожалуйста, игнорируйте это сообщение. Внизу будет стандартный футер, который не меняется. Теперь перейдем в mail-сервис и опишем метод для отправки сброса пароля, который назовем sendPasswordResetToken. В качестве текста будет использоваться сброс пароля, а в методе passwordResetToken мы будем передавать метаданные из нашего сервиса passwordResetToken. Здесь мы создадим constMetadata, вызвав функцию getSessionMetadata, передавая туда request и userAgent. Затем используем user.mrail, resetAcron и метаданные пользователя. Мы добавим параметры resetPassword, а в качестве данных укажем setPassWordInput. Далее вызываем метод resetPassword, передавая необходимые параметры. В query variables мы укажем email для сброса пароля. Если мы укажем несуществующий email, получим ошибку «пользователь не найден». В противном случае мы получим токен для сброса пароля. Теперь проверим почтовый ящик. Мы должны увидеть письмо о сбросе пароля с инструкцией «Вы запросили сброс пароля». Чтобы создать новый пароль, нажмите на ссылку ниже. Письмо также будет содержать информацию о расположении, операционной системе и IP-адресе. Переходим по ссылке для сброса пароля. Если система отправляет шестизначный код вместо UUID, мы можем обновить код в GeneratToken, установив его значение по умолчанию на true. Тогда мы сможем перезапустить процесс сброса пароля и убедиться, что теперь он работает корректно. Теперь создадим новый входной файл для установки нового пароля, nepasswordinput.ts. В этом файле будут три поля: новый пароль, повторение пароля и токен из ссылки. Для проверки совпадения паролей мы создадим кастомный декоратор passwordMatchingConstraint. В нашем классе декоратора будут два метода validity и defaultMessage. Метод validity будет проверять, совпадают ли пароли, а defaultMessage — выводить сообщение об ошибке. После этого мы добавляем декоратор собака validatorConstraint к нашему входному классу и вызываем его в nepasswordInput. Теперь опишем метод nupassword, который будет принимать nepasswordInput, проверять токен и обновлять пароль в базе данных. При этом мы будем использовать хэширование пароля с помощью argan. Далее перейдем в passwordResetToken и опишем мутацию resetPassword, аналогичную методам, которые мы уже описали. В качестве входных данных у нас будет nepasswordInput. Теперь мы можем протестировать установление нового пароля через Grail Playground, отправив запрос с нужными полями пароля и токена. После успешного изменения пароля проверим возможность входа в аккаунт с новым паролем. Если мы попытаемся войти с старым паролем, мы получим ошибку. Все тесты подтверждают, что функциональность сброса пароля работает корректно. Теперь давайте перейдем к внедрению TATPI, Teamibashi Anonymous Password, для двухфакторной аутентификации. TATPI — это метод одноразовых паролей, который обеспечивает дополнительный уровень безопасности при входе в аккаунт. Он широко используется для двухфакторной аутентификации и защищает пользователей от перехвата данных. Процесс работы TATPI состоит из нескольких шагов. Генерация секретного ключа. При настройке двухфакторной аутентификации для пользователя сервер генерирует уникальный секретный ключ, который передается в QR-коде или текстовой строке. Формирование одноразовых паролей, приложение пользователя и сервер используют этот секретный ключ вместе с текущим временем для создания одноразовых паролей, которые обновляются каждые 30 секунд. Синхронизация времени. Поскольку код обновляется по таймеру, сервер и клиент генерируют одинаковые пароли в течение текущего временного интервала. Давайте продолжим внедрение этого функционала в наш проект. Внедрение TADPI, Team-Based Anonymous Password, позволяет обеспечить высокую степень безопасности, так как одноразовый пароль действует очень короткое время. При проверке на сервере, когда пользователь вводит код из приложения, сервер проверяет его, используя тот же секретный ключ и временный интервал. Если введенный код совпадает с тем, что рассчитано на сервере, аутентификация проходит успешно. Теперь давайте внедрим этот функционал в наш проект. Для начала установим несколько библиотек. Вам понадобятся следующие. HiBIS32 для кодирования данных в формате BIS32. OTPA для создания и проверки одноразовых паролей с использованием алгоритма TADPI. QR-код для генерации QR-кодов. После установки библиотек чистим терминал и добавляем новую сущность. Вводим команду для генерации ресурса с названием TADPI, который будет находиться по адресу modules/tadpi. Также установим флажок, но для игнорирования создания тестов. Далее выбираем графическую схему и указываем Entry Points к окну. Запускаем сервер и начинаем описание функционала для TADPI. Зайдем в CowModule и подключим наш TOT-модел. Сначала добавим Public Constructor, в котором определим поле Private ReConnect для Prisma-сессии. Далее обновим схему базы данных, добавив два новых поля для пользователя. Из TOT-пиноблет отвечает за то, включен ли TADPI для пользователя. По умолчанию это поле будет отключено. TOT-псоцред – строка, в которой будет храниться секретный ключ. Это поле необязательное. После обновления схемы запускаем команду yarn run dbpush, чтобы запушить измененные данные в базу данных. Запускаем Prisma Studio и в таблице USER проверяем, что новые поля TOT-пиноблет и TOT-псоцред добавлены. В файле TADPI-сервис опишем метод генерации секретного ключа, который будет называться генерате. Он будет отвечать за генерацию секретного ключа для TADPI и QR-кода для пользователя. Этот метод принимает USER, у которого будет тип USER, сгенерированный Prisma. Логика метода будет следующей. Генерируем секретный ключ, используя constsecret, и вызываем функцию encode из HiBIS32. Устанавливаем длину ключа до 24 символов и удаляем символы равно из результата. Генерируем объект TADPI с необходимыми параметрами, например, имя платформы, электронная почта пользователя, алгоритм и количество цифр. Создаем rel для QR-кода с использованием метода toString. После этого генерируем сам QR-код, используя библиотеку QR-код. Устанавливаем типизацию для этой библиотеки и возвращаем QR-код и секретный ключ в ответе, чтобы пользователь мог ввести этот ключ в приложение для аутентификации, если у него нет возможности отсканировать QR-код. Далее описываем метод enable, который будет включать опцию TADPI для пользователя. Создаем новый input enable.pinput с двумя полями, секретный ключ и шестизначный код, PIN, который будет обновляться каждые 30 секунд. Для полей добавим валидацию, используя декораторы. В методе enable получаем данные из input, затем создаем объект TADPI и выполняем проверку PIN кода. Если код введен неверно, выбрасываем исключение. Если все корректно, обновляем данные пользователя, включая TADPI в учетную запись. Создаем метод disable для отключения TADPI, который проставит соответствующее поле у пользователя и вернет true для подтверждения успешного выполнения операции. Теперь нужно описать модель в Grail для метода генерате. Создаем новую папку в TADPI и создаем туда файл topmodel.ts, определяя поля, которые будут возвращаться, rcodural и secret. Далее опишем resolver, который будет включать три endpoint. Создадим метод генерате для генерации TADPI, а также мутации для включения и отключения этой опции. Добавляем соответствующие декораторы для авторизации и возвращаем нужные данные. Перед тестированием добавляем проверку при логине, и если у пользователя включен TADPI, то при входе необходимо будет ввести код из приложения для аутентификации. Для начала усовершенствуем наш процесс логина. После логина и ввода пароля мы будем принимать дополнительное поле, как PIN-код, который будет представлять собой шестизначный код. Укажем это поле как строку и обозначим, что оно может быть не опциональным, nullable. Также добавим валидацию, длина пин-кода должна быть ровно 6 символов. Теперь перейдем к сессиям и усовершенствуем их. Мы сделаем проверку, что если у пользователя включен TATPI, то будет добавлена дополнительная проверка пин-кода. Сначала пользователь вводит логин и пароль, а затем ему показывается форма для ввода пин-кода. Если пин-код не введен, мы возвращаем сообщение с просьбой ввести его. Когда пользователь введет пин-код, мы проверим его, скопировав код из сервиса TATPI, где мы осуществляем включение этой функции. Важно импортировать класс TATPI и использовать секретный ключ, сохраненный в базе данных во время включения этой опции. Если вводимый пин-код будет неверным, то мы вернем сообщение об ошибке. Таким образом, функционал TATPI будет завершен. Перед тестированием опишем новую модель для Grail, которая будет называться AtModel. Эта модель будет возвращать как пользователя, так и сообщение об ошибке. В новой модели пользователь будет стоять в качестве поля типа UserModel, и сообщение тоже может быть неопциональным. Создадим файл atmodel.ts в папке AccountModels и оформим его. В этой модели мы укажем, что возвращаемые поля — это user и message, который будет строкой. Теперь модифицируем метод логина в session resolver, чтобы он возвращал AtModel. После этого протестируем новый функционал с помощью Grail Playground. Для начала пропишем запрос на генерацию кода. На этом этапе обновим модель пользователя с добавлением новых полей из totpinablit и totpsthread. Когда сделаем обновление, мы можем отправлять запрос на генерацию TATPI-секрета с возвратом QR-кода. Проверив функционал, создадим опцию для активации TATPI. После ее включения отправим запрос с секретным ключом и пин-кодом для активации. Теперь займемся деактивацией аккаунта. Для этого создадим шаблон email и файл deactivatetemplate.tsx, в который добавим все необходимые импорты и структуру. В шаблоне будет информация о запросе на деактивацию и шестизначный код. После того, как мы создать шаблон, обновим схему Prisma, добавив два новых поля из deactivated и deactivateUndate. Это позволит нам отслеживать деактивированные аккаунты. Создадим метод в сервисе для отправки токена деактивации, который будет вызываться на основании email. Также добавим логику для проверки токена. Поле deactivated будет хранить дату деактивации пользователя. Завершив добавление функционала, мы протестируем всю цепочку с отправкой и обработкой запросов. Давай начнем с настройки сервиса. Здесь я обозначу, что теперь у нас будет использоваться FSE. Также я уточню, что необходимо правильно прописать mail-сервис, чтобы все работало. Прежде чем отправлять токен деактивации, нам нужно получить метаданные о сессии. Мы используем метод getSessionMetadata, в который передаем request и userAgent. После прокидывания токена в третий параметр мы переименуем его на deactivateToken, чтобы было понятнее, и добавим метаданные. Теперь можем продолжить. Опишем метод для деактивации аккаунта. Для этого создадим папочку inputs, где создадим deactivateAccountInput. В этом инпуте возьмем за основу thread userInput, заменив логин на email и добавив декораторы валидации для email и пароля. Также добавим поле для шестизначного кода, который будет отправлен на почту. Теперь переименуем input в deactivateAccountInput, сохраним и перейдем в deactivateService, где опишем метод deactivate. Он будет принимать request deactivateAccountInput текущего пользователя и его userAgent, чтобы собрать всю информацию для email-уведомления. Из input мы заберем все поля – email, password и пин-код. Сделаем проверки. Если email пользователя не совпадает с введенным, вернем ошибку с текстом «неверный email». Также проверим пароль, используя метод isArgan, на соответствие введенному паролю. Если он не валиден, вернем ошибку «неверный пароль». Если пользователь не ввел пин-код, отправим ему письмо с запросом на деактивацию. Вызываем метод sendDeactivateToken, передавая туда userAgent. Если пин-код введен, выполняем валидацию токена, вызывая метод validity deactivate token, передавая сам токен. Теперь давай опишем deactivate resolver. Там будет один метод deactivate, который почти будет аналогичен методу в session resolver. Возьмем необходимые контексты и инпуты, а также импортируем кастомные декораторы. Вернем результат, вызывая метод deactivate из нашего сервисного класса, и также добавим необходимые декораторы, mutation и outhorizon. Теперь протестируем этот функционал через Grail Playground. Запустим мутацию deactivate account, где укажем нужные данные в переменных запроса. Если все хорошо, пробуем выполнить мутацию, войдя в аккаунт. После проверки логина и пароля, если все корректно, получим сообщение об успешной деактивации аккаунта. Теперь переходим к настройке Cron. Он будет отвечать за автоматизацию задач, например, за удаление деактивированных аккаунтов через 7 дней. Также мы будем проверять пользователей для двухфакторной аутентификации и отправлять уведомления. Для настройки Cron в проекте нам нужно установить библиотеку Nest Schedule. Создаем отдельный модуль, удаляем ненужные контроллеры и добавляем кронсервис. В кронсервис опишем метод, который будет выполняться раз в день в полночь и проверять пользователей с isDeactivated равно true и датой деактивации старше 7 дней. Затем отправляем уведомление и в конце удаляем аккаунты. Также создадим шаблон email-уведомления для пользователей, чьи аккаунты были удалены. Теперь можем протестировать, чтобы убедиться, что все работает корректно, удаляем деактивированные аккаунты и проверяем, что уведомления отправляются на почту. Все должно пройти без ошибок. Если у нас возникают проблемы, проверяем, правильно ли мы настроили параметры и соответствует ли логика в коде. Если вы захотите вернуться на платформу, вы можете зарегистрироваться по следующей ссылке. Давайте зайдем в Prisma Studio и обновим его. И вот нашего пользователя тоже больше нет. Когда у нас появятся подписки и стримы, все эти данные также будут удаляться, включая все его подписки, то есть все это будет удаляться полностью. Теперь я назначу эту почту, с которой мы будем тестировать для этого пользователя. Давайте я войду в аккаунт под этим пользователем, используя тестовую почту testcoder@gmail.com, и попробуем зайти. Вход должен быть выполнен успешно. Теперь, после того, как мы описали деактивацию аккаунта, можно перейти к настройкам пользователей. Единственное, что я поменяю на нормальную дату, пока удалять ничего не буду. Скрипт будет выполняться каждую полночь, когда сервер запущен, и должно пройти не менее 7 дней для удаления аккаунта. Давайте опишем настройки изменения почты и пароля аккаунта. В настройках аккаунта у нас будет возможность менять как почту, так и пароль. После этого мы создадим еще одну сущность, которая будет называться «Профайлы». В ней у нас будет описано изменение информации о пользователе, изменение имени пользователя, отображаемого имени, добавление социальных сетей и загрузка аватара для пользователя. Все это будет в отдельной сущности. В аккаунт-сервисе я решил оставить только изменения почты и пароля. Это можно усовершенствовать. Можно сделать так, чтобы пользователю отправлялась на его текущую почту ссылка с подтверждением. Он по ней переходит и вводит новый email, на который тоже отправляется ссылка с подтверждением, и после этого email-адрес успешно изменяется. Но я решил этого не внедрять, так как тут и так много всего. Во-первых, создадим инпуты. Нам потребуется два инпута, давайте создадим файл, который будет называться changemail.input.ts. Это будет обычный input, основываясь на threteuser.input.ts, откуда мы оставим только поле email. Далее создадим еще один файл для изменения пароля, changepassword.input.ts. Здесь также будем основываться на threteuser.input.ts, уберем лишнее поле и добавим поле для старого и нового пароля. Теперь опишем методы, которые будут отвечать за изменения в аккаунте. Первый метод назовем changemail. Он будет принимать пользователя и changemail input. Из инпута будем забирать поле email, затем запустим процесс обновления, используя призме service.user.update. Аналогично создадим метод changePassword, который будет более сложным. Он также будет принимать пользователя и changePasswordInput. Мы будем проверять валидность старого пароля, и если он не совпадает, выкидывать ошибку. Затем создадим recurrent.resolver, где опишем мутации для изменения почты и пароля. Укажем, что требуется авторизация, используя декоратор собака OSERGUARDS. Таким образом, мы обеспечим защиту для этих методов. Теперь протестируем функционал. Зайдем в Grail Playground, создадим мутацию ChangeMail, укажем необходимые параметры и проверим, обновляется ли почта. Протестируем изменение пароля, убедившись, что это работает корректно. Следующий этап — описание сущности для обновления данных профиля. Прежде чем перейти к написанию функционала, обсудим, что такое S3, хранилище и как его настроить. S3 — Simple Storage Service — это модель облачного хранилища, позволяющая хранить файлы в виде объектов. Объектное хранилище сохраняет данные как целые единицы, каждая из которых имеет уникальный идентификатор. Данные дублируются на серверах в разных дата-центрах для обеспечения высокой надежности и отказа устойчивости. Теперь давайте купим и интегрируем S3 хранилище в наш проект. Я буду использовать компанию Celestial. Для этого зарегистрируем аккаунт, введем электронную почту и подберем пароль. После завершения регистрации необходимо пополнить баланс на 100 рублей. Теперь создадим контейнер для объектного хранилища. Вводим имя контейнера, выбираем тип «публичный» или «приватный» и класс хранения «стандартное» или «холодное». Мы выберем публичный контейнер и стандартное хранение, так как будем использовать его для медиафайлов. После создания контейнера настраиваем управление доступом. Добавляем сервисного пользователя с ролью администратора объектного хранилища и генерируем ключи для доступа к S3 хранилищу. Теперь приступим к написанию функционала для загрузки и удаления файлов из S3. Установим библиотеку SSDK и создадим ресурс для хранения. Настроим клиент S3, указав ранее сгенерированные ключи и настройки. В storage.service.ts опишем логику загрузки и удаления файлов из S3. Нам понадобится создать поле для взаимодействия с S3 и указать необходимые параметры. Теперь, когда все готово, мы можем протестировать функционал загрузки и удаления файлов в S3 хранилище. Здесь мы указываем параметры и настройки, которые будем брать непосредственно из переменных окружения env. Например, настройки для S3, включая S3 Secret и название S3 Bucket. После этого перейдем к описанию методов для взаимодействия с S3 хранилищем. Первый метод будет называться upload и отвечать за загрузку файла в S3. Он будет принимать buffer, тип, buffer, сам файл. Keytip, string, путь для хранения файла. Memtype, тип, string, mime-тип файла. Далее формируем команду для загрузки объекта в S3. Мы создаем константу KRMEnd и указываем тип PutObitsChomMindInput, который импортируем из библиотеки. Затем зададим необходимые настройки, такие как бакет, ключ, данные, буфер и MIME-тип. После того, как мы сформируем команду, обернем ее в метод обработки ошибок. В блоке TRY мы обращаемся к клиенту S3 и вызываем метод send, передавая нашу команду. Если возникнет ошибка, мы можем обрабатывать ее, выбрасывая исключение. Теперь опишем метод для удаления файла из S3, который будет называться remove. Этот метод будет принимать только путь к файлу, который необходимо удалить. Формируем команду KRMEnd, указывая тип deleteAbitsChomMindInput, и передаем необходимые параметры, бакет и ключ. Также обрабатываем ошибки аналогично методу загрузки. Теперь перейдем к настройкам профиля. Создадим новую сущность, генерируя ресурс с помощью команды nest, который будет кастомизирован для работы с Grail. После этого подключим модуль профиля в основном модуле приложения. В профиле будет метод для обновления аватара. Для этого установим две необходимые библиотеки: GrabHoopla для загрузки файлов и Sharp для работы с изображениями, изменения формата на WebP и масштабирования изображений. После установки запустим DB Studio для проверки. Перед тем, как описывать другие методы, настроим middleware для загрузки файлов в главном файле приложения. Используем GrabHoopla с нужными настройками. Теперь опишем методы для изменения и удаления аватара. Метод changeAvatar будет принимать текущего пользователя и загруженный файл, который нужно обработать. Первым делом проверим, есть ли уже у пользователя аватар. Если он есть, удалим его, чтобы избежать конфликтов. Далее создадим массив chunks для хранения частей файла. Объединим все части в один буфер и создадим название для ключа в S3. Проверим расширение загружаемого файла. Если это GIF, переформатируем его в WebP, используя библиотеку Sharp. После этого загрузим файл в S3 через сервис Storage, передав необходимые параметры, включая буфер, название файла и MIME-тип. Также запустим процесс обновления аватара в базе данных, указав его новую информацию. Теперь опишем метод для удаления аватара из S3. Если у пользователя нет аватара, просто вернем результат. Если аватар есть, удалим его из S3, а затем обновим информацию в базе данных. Следующим шагом напишем метод для изменения информации о пользователе. Создадим отдельный input для обновления данных, где будет возможность изменять имя и информацию о себе. Проверим уникальность имени пользователя, и если оно занято, выбросим исключение. При успешном обновлении данных вернем результат. Настроим резолвер для работы с Grail, добавив методы для изменения аватара и информации о пользователе. В общем, описанный функционал должен обеспечить полное взаимодействие с профилем пользователя. Также добавим вализацию формата и размера загружаемых файлов. Для этого создадим утилиты, которые будут отвечать за проверку формата и размера файлов. Создадим функции для вализации, чтобы убедиться, что загружаемые файлы соответствуют заданным критериям. Нам потребуется обработчик ошибок при чтении файла. Для этого мы создадим обработчик с использованием error, который будет принимать ошибку и возвращать ее. Создадим папку PyPS в каталоге проекта и файл validation.ts. В этом файле нам нужно будет установить декоратор собака injectable для нашего класса pipe. Затем мы создадим класс filloValidationPipi, который будет реализовать интерфейс PipiTransform. Он будет принимать параметры value и metadata. Первым делом проверим, содержит ли полученное значение value. Если value равно null или отсутствует filename, мы выбрасываем исключение bodreus-exception, указывая, что файл не был загружен. Далее нам нужно извлечь filename и вызвать метод thread-read-stream для создания потока чтения файла. Создадим массив с разрешенными форматами. Например, допустимыми форматами будут EPIC, JPG, PNG, GIF, UEPP. Объявим функцию из file format valid, которая будет проверять формат файла с помощью validity file format. Если формат файла недопустим, выбрасываем исключение с соответствующим сообщением. Теперь проверим размер файла. Создадим переменную из file validSize, которая будет использовать функцию validityFileSize, чтобы убедиться, что файл не превышает максимальный размер в 10 МБ. Если файл слишком большой, выбрасываем исключение bodreus-exception. Если все проверки пройдены, возвращаем value, что означает, что файл валиден. Таким образом, мы описали логику валидации, которая позволит удобно проверять размер и формат загружаемых файлов. Теперь вернемся в наш резолвер. В месте, где мы принимаем файлы, подключим filloValidationPipi. Это обеспечит валидацию загружаемого файла. Далее опишем метод, который будет отвечать за изменение информации о пользователе. Назовем его changeInfo. Он будет принимать пользователя и input с данными для изменения. В качестве input будем использовать changeProfileInfoInput. Теперь можем протестировать этот метод через Playground, создав мутацию для изменения информации. создадим модель для социальных сетей. Будем работать с новой моделью Sharding, которая будет содержать поле ID, Created, Updated, Title, RL и Position. Также добавим связь с пользователем, поскольку у каждого пользователя может быть несколько социальных сетей. После внесения изменений обновим базу данных. Создадим новый файл sochi.linkinput.ts, где определим необходимые поля для input. Теперь создадим метод для создания социальных ссылок, назовем его createsochi.link. Он будет принимать текущего пользователя и данные из sochi.linkinput. Сначала получим последнюю социальную ссылку, чтобы установить правильную позицию. Если у пользователя есть социальные ссылки, увеличим позицию на одну. Если нет, позиция будет равна одной. Затем создадим новую запись в базе данных, добавив все необходимые поля, включая связь с пользователем. Успешно создав запись, вернем true. Опишем метод для изменения порядка социальных ссылок, который будет принимать массив ссылок и обновлять их позиции. Если ссылок нет, просто вернем true. Мы будем обновлять каждую ссылку, используя promise.all, чтобы завершить все операции. Теперь опишем методы для обновления и удаления социальных сетей. Метод updateSochiLink будет принимать уникальный идентификатор и новое значение, которое нужно обновить. Метод removeSocialLink будет удалять ссылку по ID. Опишем resolver для этих операций, связывая соответствующие методы с Grail. Протестируем все эти функции в Playground, создавая мутации для создания и обновления социальных ссылок. В итоге мы реализуем все необходимые операции для управления социальными сетями в профиле пользователя. Теперь у нас есть готовая архитектура для работы с файлами и социальными ссылками, которая предусматривает валидацию данных, обработку ошибок и взаимодействие с базой данных. А в качестве ID пользователя здесь нужно сделать немного по-другому. Давай установим user ID и попробуем создать запись. Удалим старую запись YouTube и выполните запрос на обновление, чтобы посмотреть, как теперь позиция обновилась. Теперь перейдем к написанию метода для обновления социальной сети. Давайте создадим новый метод updateSochiLink. Я переименую его и добавлю еще одно поле, ID, который будет использоваться вместе с датой. Теперь будем указывать и дату, и ID. Создадим еще одну социальную сеть, допустим, YouTube 2, и обновим ее данные. Теперь возьмем ID этой записи и вставим его в запрос на обновление. Переименуем ее в GitHub и укажем следующий rel, https://github.com/codr52. Выполним запрос, все обновилось, и позиция тоже установилась корректно. Теперь опишем метод для удаления социальной ссылки. Для этого нам нужен только ID в переменных запроса. Давайте создадим мутацию removeSocialLink, где прокинем этот ID. Обновим и удостоверимся, что ссылка на GitHub успешно удалена. Перейдем к модели пользователей. Добавим новое поле Sharding Model, основываясь на User Model, и укажем необходимые поля. Мы создадим связь между пользователем и его социальными ссылками. После добавления этой модели обновим базу данных. Создадим метод для получения социальных ссылок конкретного пользователя, назовем его findSochiLinks. Он будет принимать юзера и возвращать все его социальные ссылки, отсортированные по позиции. Реализуем это в Profile Resolver. Кроме того, опишем метод findProfile, который вернет не только основную информацию о пользователе, но и его социальные ссылки. Теперь протестируем этот функционал через Playground, создав запрос на получение социальных ссылок. Теперь перейдем к функционалу для стримов. Создадим модель стрим в базе данных. Начнем с того, что добавим поле для названия стрима, rel preview, а также поле для подключения к стриму, включая уникальный ID и ключ для доступа. Добавим поле для определения статуса стрима, находится ли он сейчас в эфире или нет. Теперь у нас будет связь между пользователем и его стримом. Если у пользователя может быть один стрим, сделаем связь один к одному. Сохраним изменения в базе данных, запустив команду для обновления схемы. После этого создадим метод для создания нового пользователя, который будет автоматически создавать запись в таблице Stream с соответствующими данными. Добавим обработку подтверждения почты и настройку сессии для новых пользователей. Теперь вернемся к модели стрима и создадим метод для получения всех стримов. В этом методе мы будем фильтровать стримы по статусу пользователя, чтобы показать только те, у которых аккаунт активен. Мы получим все необходимые данные из базы. Наконец, протестируем то, что у нас есть на данный момент через Grail Playground, чтобы убедиться, что все методы работают правильно и возвращают ожидаемые данные. Давай укажем здесь юзера в качестве пользователя, будем использовать наш user model. Указываем, что у нас будет возвращаться user model. Итак, что у нас имеется? У нас есть заголовок, который возвращается. Давай добавим превью и название канала юзера, а также аватарку. Такой запрос у нас получился. Давай выполненный запрос получим, чтобы увидеть информацию о стриме и пользователе. Теперь давай усложним это, добавим поиск и пагинацию. Пагинация необходима, поскольку если у нас 1000 стримов, то загружать все сразу нецелесообразно. Призма не даст загрузить столько записей, кроме того, это не оптимизировано. Мы сделаем так, что когда пользователь заходит, подгружается 12 стримов. Если он не листает дальше, то ничего не подгружается. А при прокрутке можно будет загружать еще 12 стримов с временной задержкой, чтобы не нагружать сервер. Для этого создадим input, который назовем filtersInput. Пока что не будем добавлять дополнительные фильтры, но это можно будет сделать в будущем. В input будет три поля – tick, skip и serpterm. Tick – это сколько стримов мы хотим подгружать, skip – сколько пропускаем. Поля будут необязательные, tick укажем. Сколько хотим подгружать, skip, сколько пропускаем. Соответственно, у нас будет извлечение из input, tick, skip и serpterm. Далее мы добавим декораторы и укажем модификаторы доступа. Для полей tick и skip используем валидаторы isRenumBRR и isOptional. Для serpterm потребуем IString. Теперь давай перейдем к стрим-сервису и создадим метод. Он будет принимать filtersInput и по умолчанию будет пустым объектом. Из этого input будем извлекать нужные поля. Проверим в Playground. Установим пользователю статус deactivated, true, чтобы убедиться, что стримы не выводятся для деактивированных пользователей. Теперь заменим пользователя на usertor. Теперь в методе fadeMRNAI устанавливаем tick либо из input, либо 12, а skip также из input или 0, если ничего нет. Также необходимо сделать метод для поиска, назовем его findBSharkTermFilter, который будет принимать serpterm как строку и возвращать стримы, соответствующие этому критерию. Теперь переходим к функционалу получения стримов. Если serpterm есть, мы вызовем findBSharkTermFilter, иначе продолжим с обычным onDefined. В методе findAllStreams вводим URClause, чтобы добавлять, если имеется serpterm, а если нет, просто передаем onDefined. Теперь в StreamResolver прокидываем input и добавляем. Фильтры. Убедимся, что все работает, проверяя получение стримов через Playground. Отлично, у нас базовый функционал работает. Теперь давай перейдем к методу для получения 4 случайных стримов. Назовем его FadeRenderM. Этот метод не принимает аргументов и будет возвращать 4 случайных стрима. Для этого сначала получим общее количество стримов. Затем создадим набор случайных индексов, генерируя их до тех пор, пока не получим 4 уникальных индекса. После этого будем возвращать массив стримов по случайным индексам, обращаясь к streams. Теперь вернемся к StreamResolver и добавим новый метод findRandomStreams, который будет возвращать случайные стримы. Далее давай создадим метод, отвечающий за обновление информации о стриме. Для этого создадим новый input, назовем его chungstreaminfoInput. В нем будут следующие поля, название стрима и категория. Название обязательно, а категория также обязательное поле. В методе Changinfo будем принимать USR и input, затем обновим информацию о стриме, указав ID пользователя и обновленные данные. В конце будем возвращать true. Также добавим метод для обновления и удаления превью стрима. Вот такие основные шаги были выполнены для улучшения функционала стримов. Давай вставим и начнем с того, что в нашем конструкторе укажем строги сервисы и сделаем его приватным. Теперь опишем метод changeVartar, который будет принимать текущего пользователя и файл. Если у нас уже есть аватарка для стрима, то нужно будет выполнить немного более сложную логику. Сначала создадим приватный метод finStreamBuserid, который будет принимать пользователя. Далее в этом методе создадим константу stream и будем искать stream по user ID. Возвращаем stream, который найдем по этому ID. Можно добавить проверку на наличие стрима, но не обязательно. Теперь, когда мы уходим выше, используем метод finStreamBuserid, после чего проверяем, если у стрима уже есть превью, то удаляем его из S3 хранилища. Мы будем загружать файл в папку Streams и указывать название файла, используя усердными пользователя. Необходимо уточнить, какой тип файла мы загружаем, но пока что мы можем загружать гифки для стримов. Устанавливаем размер превью, это может быть 1280 на 720 или 1920 на 1080. После загрузки обновим аватарку у стрима, используя метод update из Prisma. Также создадим метод removeAvatar, который будет принимать только пользователя. В этом методе мы снова будем искать стрим по user ID. Если стрим не найден, возвращаем значение null. Если стрим есть, удаляем его из хранилища, прокидывая rel в метод removeStreamURL и обновляем запись в базе данных. Теперь давай опишем StreamResolver. Здесь будут три мутации, которые мы сейчас и опишем. Сначала создадим мутацию changeInfo, которая будет принимать текущего пользователя и input. Указываем, что это PrismaGenerated тип. Далее в input будет передаваться наша информация через changeStreamInfoInput. Вызываем метод changeInfo из сервиса, прокидывая пользователя и входные данные. Добавляем декораторы для мутации, указываем, что нам возвращается булевое выражение и настраиваем имя мутации как changeStreamInfo. Создаем проверку на авторизацию, добавляем соответствующий декоратор. Далее аналогично создаем мутацию changeVartar, которая будет вызывать метод changeVartar из StreamService. Указываем имя мутации и импортируем необходимые библиотеки. Здесь будем работать с загрузкой файла. Теперь сделаем мутацию для удаления аватара, назовем ее removeAvatar. Вызываем метод из сервисного слоя, и также возвращаем булевое значение. Теперь можно проводить тестирование частично, так как мы не сможем протестировать загрузку аватара. Заходим в Grail и создаем новый запрос. Начнем с мутации changeStreamInfo, передавая нужные поля в input. Указываем title стрима и его categoryID. После внесения изменений проверяем обновленный стрим через Prisma, чтобы убедиться, что все обновилось правильно. Следующим шагом будет настройка LiveKit для создания входных потоков. LiveKit — это библиотека для организации стримов, которая удобна в использовании, хотя у нее есть лимиты в бесплатной версии. Мы можем создать максимум 2 входных потока, и это вполне подходит для тестирования. Чтобы начать, создаем проект в LiveKit, регистрируемся и указываем необходимые данные. Нажимаем на создание приложения, пройдя через соответствующие шаги. Затем получаем ключи в разделе «Настроек». Теперь в VS Code создадим три переменные окружения — LiveKit.url, LiveKit.apk и LiveKit.apshitsred. Заполняем их значениями, которые получили, а именно, rel для подключения, API-ключ и секретный ключ. Таким образом, мы подготовили необходимую инфраструктуру. Теперь у нас есть базовая логика для работы со стримами и настроенный LiveKit для проведения прямых эфиров в нашем проекте. Теперь можно закрыть предыдущую работу. У нас есть раздел Webhooks, который мы настроим позже. Давай сфокусируемся на работе с библиотекой LiveKit. Сначала установим библиотеку собака LiveKit/server SDK, чтобы работать с LiveKit. Важно установить правильную версию, поэтому я установлю конкретную версию 1.2.7. Перед тем, как настраивать входные потоки, напишем динамический модуль для работы с этой библиотекой. Мы также подготовим динамический модуль для Stripe. Библиотека LiveKit в основном предназначена для Node.js, и для Nest я не нашел хорошей поддержки. Поэтому я создам отдельный функционал. Сначала создадим новую сущность, которая будет называться LiveKit. Для этого напишем команду nest-generate-resource, которая создаст ее по пути models/LiveKit. Отключим создание тестов и контроллера, так как он нам не нужен. Теперь откроем файл core.module.ts, и в этом файле мы подключим LiveKit. Создадим папку TypeS и файл livekit.typeS.ts для определения типов. Здесь мы создадим символ для использования в качестве токена инъекции зависимостей, который будем называть LiveKitOptionSymbol. Далее экспортируем тип параметров конфигурации LiveKitOptions, который будет содержать следующие опции: Aperl, Apache, ApiScript, все они будут типа string. Затем экспортируем асинхронные параметры конфигурации под названием LiveKitAssensOptions. В livekit.module.ts опишем динамический модуль с методами регистрации. Первый метод будет синхронным и принимать параметры конфигурации, а второй — асинхронным. Используем OSR-фактори для создания конфигурации, модуля и укажем необходимые провайдеры, такие как LiveKitOptions. Создаем сервис LiveKit-сервисы, который будет инициализировать классы RealmServiceClient, IngressClient и IPhacRetriever из LiveKit. В конструкторе этого сервиса принимаем параметры конфигурации и инициализируем нужные классы. Опишем метод createProxy, который будет создавать прокси для работы с объектами типа IngressClient, IPhacRetriever и RealmServiceClient. Будем использовать JavaScript прокси для перехвата операций доступа к свойствам объектов. Теперь давай опишем геттеры для доступа к нашим клиентам. Создадим один геттер для IngressClient и второй для IPhacRetriever. Эти методы будут возвращать необходимые клиенты. Теперь подключим модуль LiveKit в корневом модуле. Создадим файл livekit.config.ts, в котором опишем функцию getLiveKitConfig, принимающую ConfigService для получения значений окружения. В этой функции мы будем вытаскивать нужные переменные окружения и возвращать их как LiveKitOptions. Теперь все настроено. Мы можем переходить к созданию функционала для входных потоков. Сгенерируем для работы с входными потоками. Для этого прописываем ngenerate-resource. Давайте я сервак остановлю, и это будет располагаться по такому адресу, как modules. Это будет относиться у нас к стриму, больше модул стрим, и анг в конце ставим, чтобы игнорировать создание тестов. Давай сделаем вот так и выберем здесь endpoints. Ставим. Давай перезапустим. Вот у нас модул стрим появилась сущность ingress. Вот так она выглядит. Здесь давайте я сразу же укажу по конструктор. Теперь давайте зайдем в CR, mat и в core модулем после stream mat подключим наш IRE модуль. Давайте вот так вот сделаем. Теперь давайте мы опишем конкретно уже логику для создания входного потока. Давайте мы в сервисе подключим наш контроллер. Значит, делаем по классике. Здесь нам нужно будет два сервиса. Это Prisma сервис для работы с базой данных и также еще наш кастомный сервис, который мы только что описали. Сделаем Prisma сервис и также PrivKit. Теперь давайте мы напишем метод, который будет отвечать за создание нашего ingress, за создание входного потока. Делаем по create. Он будет принимать текущего пользователя. Указываем. Давай здесь укажем, что мы импортируем именно тип, и также он будет принимать еще тип нашего ingress-ingress-type. Мы это будем передавать с фронта. Здесь мы указываем тип из LiveKit Server SDK. Это тип ingress-input называется. Давай здесь укажем, что у нас будет такой VIP, и также будем пользоваться RTMP. Еще давайте мы сейчас опишем непосредственно логику. Прежде чем делать создание, давайте мы с вами опишем метод, который будет отвечать за сбрасывание всех наших входных потоков для пользователя. Давайте сделаем паблик ресет. Мы его будем вызывать чисто в сервисе, поэтому можно сделать, в принципе, как приватный метод. Я сделаю его приватным. Этот метод будет называться resetIngress, и он будет принимать пользователей. Нам тут нужно будет с UserID работать, поэтому это нам тут обязательно. Мы делаем cronstm, и давайте сначала вот так оставим, а потом уже пишем метод resetIngress. В методе create мы просто будем сбрасывать все текущие потоки пользователя. Значит, делаем avidzis resetIngress. Сюда мы прикидываем просто user. Идем дальше, и дальше мы с вами делаем параметры для нового входного потока. Для этого мы с вами делаем cronstoptions, и здесь мы указываем тип, который называется как createIngressOptionsIsLiveKitServerSDK. Теперь указываем тут следующие настройки. Значит, в качестве name мы здесь указываем нашу user name, потом в качестве room name, в качестве названия для нашей комнаты указываем userID. Мы потом будем генерировать токены в стриме для пользователей, которые смотрят стрим, и они по этим токенам будут авторизоваться в комнате. У нас в токена будет зашифрован некий ID канала, в котором сейчас проводится ингресс. То есть по этим всем параметрам мы будем там это дело устраивать. В качестве participant name мы указываем усерными, а в качестве participant indin мы с вами указываем здесь усер ID текущего пользователя. Теперь, после того, как мы с вами прописали настройку, давайте сделаем проверки. Значит, здесь мы будем устанавливать параметры кодирования в зависимости от типа входного потока. Значит, делаем проверку, что если у нас ingress type равен ingress input, такой штуке как VIP input, в таком случае мы с вами будем делать options, и в options будем обращаться к такой штуке как bypass transcoding, и здесь ставить просто true. Тем самым мы говорим, что для такого типа входа у нас обходит перекодирование. Теперь идем дальше и дальше делаем проверку, что во всех остальных случаях мы с вами будем делать следующее, обращаться к Options Video, и здесь мы будем устанавливать параметры для видео и аудио. Значит, в Options Video мы с вами будем устанавливать следующее. Мы здесь будем делать Options Video, в качестве C мы будем указывать 1, это у нас источник видео. А в качестве пресета мы с вами будем указывать следующее. Здесь мы обращаемся к такому как ingress video encoding preset, и здесь мы будем пользоваться такой штукой как H264. Указываем H264 1080 30 fps и указываем 3 Hz. Это у нас непосредственно пресет видео H264 1080p разрешение с 30 fps и 3 слоями. Вот такая тут у нас идет логика. Для аудио мы тоже давайте будем устанавливать следующее. Мы будем делать здесь Source 2. В качестве пресета здесь мы уже будем обращаться к такой штуке как Ingress Audio Encoding Preset, и здесь будем ставить Opus 196 BPS, это у нас пресет Audio Opus 100 с битрейтом 96. Хорошо, значит, это мы с вами описали. Теперь давайте будем создавать входной поток непосредственно уже через IRE. Делаем cronstingress. Обращаемся к нашему сервису, и здесь видите, у нас есть ingress и room. Кстати, немного не так прописано. Давай я сейчас зайду в наш сервис, и здесь сделаем вот в таком формате. Теперь снова возвращаемся в игре сервис, и здесь нам надо работать с ингрессом, поэтому обращаемся к игре. Здесь видите все подсказки, есть вся типизация. Значит, обращаемся тут к create ingress, и сюда мы прикидываем тип. Мы указываем ingress type, и также прикидываем наши options. Отлично. После этого мы будем делать проверку, на всякий случай, что если у нас new, мы будем просто проверять, успешно ли у нас создан поток. Если нет, то мы будем выбрасывать исключение. Для этого мы делаем проверку, если у нас нет ingress, или у нас нету ingress rel, или у нас нету ingress stream, то в таком случае мы с вами будем выкидывать ошибку. Значит, это будет у нас be request exception. Делаем для этого zr new bet request exception, и здесь будем писать просто, что не удалось создать входной поток. Если же все корректно, то тогда мы будем обновлять информацию о стриме в нашей табличке в базе данных. Для этого делаем ADIS as Prisma Service, обращаемся к стрим, обращаемся к методу update, указываем, что мы тут ищем по USR-ID. Для этого делаем вот такую вот штуку и указываем, что мы будем обновлять следующие данные. В качестве ingress ID здесь мы будем устанавливать ingress ID. В качестве сервера rel будем устанавливать ingress rel. То есть, видите, тут все, что у нас есть подсказки rel. И также еще в качестве ключа для нашего стрима мы будем устанавливать ingress stream. Отлично, и теперь мы будем в конце просто возвращать наш ingress. Делаем ingress. Отлично, а это мы с вами сделали, даже, наверное, не ingress, можно просто здесь сделать true, в принципе нам тут как таковой ingress и не нужен, чтобы лишнюю модель не описывать. Теперь давайте опишем метод, который будет отвечать за сбрасывание активных потоков пользователя. Значит, здесь мы делаем опять-таки const ingress, и здесь мы с вами делаем поиск следующий. Сделаем zlifekitService, обращаемся к ingress, обращаемся к lingress, и сюда мы с вами указываем, что в качестве roomname мы прокидываем userID, то есть видите, мы тут ищем по userID. Теперь давайте мы с вами будем получать список комнат текущего пользователя. Значит, делаем const rooms. Здесь мы делаем ADIS as LifeKitService, обращаемся к методу room, обращаемся к методу listRooms, и здесь мы с вами будем прокидывать userID. После этого мы с вами удаляем все непосредственно комнаты пользователя. Для этого нам нужен тут цикл. Делаем цикл for. Вместе с const room из rooms. И внутри мы здесь делаем ADIS as LifeKitService, обращаемся к room. Здесь мы обращаемся к методу deleteRoom. Сюда прикидываем roomName. RoomName — это у нас непосредственно имя текущего пользователя. После этого еще мы удаляем каждый активный входной поток. Каждый активный ingress. Для этого нам тоже нужен цикл, поэтому делаем const ingress of ingress, вот так вот мы это запускаем. Тут мы с вами делаем проверку, что если у нас у ingress есть ошака, и если есть ingress id, то в таком случае мы будем удалять этот входной поток. Делаем avit lifekitService, обращаемся к методу deleteIngress, и тут мы прикидываем с вами ingress id. Отлично, значит этот функционал мы с вами описали. Теперь давайте мы опишем ingress resolve. Здесь нам нужен будет лишь один ENPI. Этот ENPI будет представлять из себя мутацию для создания входного потока. Для этого делаем pocreate. Кстати, интересный факт, Twitch, по-моему, тоже использует Grail. Я недавно заходил, смотрел, какие там запросы, и там в key используется, по-видимому. Значит, делаем тут mutation, и здесь мы указываем следующее, нам будет возвращаться просто булевое выражение, и дальше указываем название для этого всего дела. Название для мута будет просто create ingress, чтобы было понятней. Теперь укажем, что это могут отправлять запрос только авторизированные пользователи, поэтому указываем здесь наш декоратор authorization. Теперь делаем следующее. Нам нужно получать текущего пользователя, поэтому обращаемся к декоратору author, получаем текущего пользователя из Prism. Сгенерируем это все дело и тип winResol мы это все через аргументы принимаем. Указываем здесь arg из nest.js.gray. И здесь давайте будем указывать, что нам это ingress type, а потом вот здесь в качестве этого ingress type мы указываем наш тип ingress input из нашего LifeKit сервера SDK. Здесь мы уже можем по большому счету указать, что мы импортируем именно тип. Да, можно здесь так сделать. А теперь давай здесь мы будем вызывать наш метод на создание из ingress сервиса. Делаем this ingress service create, сюда прикидываем нашего пользователя ingress type. Мы сюда прикидываем. Теперь давайте это дело протестируем. Давайте зайдем во-первых в наш ikit, и здесь зайдем в ingress. Вот как раз egra, это у нас сохраненные записи, а inos, это входные потоки. Теперь давай зайдем в playground graph kele и отправим запрос на создание входного потока и попробуем запустить трансляцию. Значит, делаем mutation. Здесь мы обращаемся к такой штуке, как create ingress, и здесь, как название, отображаемое для мутации, здесь мы указываем переменную ingress type и в качестве типа для нее, поскольку в yarn у нас там идут именно как бы числа, здесь я указываю такой тип, как fl. Теперь здесь мы вызываем метод createIngress и указываем ingressType. В качестве ingressType мы указываем здесь нашу переменную ingressType. Видите, никаких ошибок нету, то есть именно у нас, если зайти в Yanon, вот видите здесь 0, 1, 2 и mi 1. Теперь мы укажем ingressInput. Значит, тут у нас, давай я укажу тип следующий. Так, это у нас не объект. Это у нас именно вот такая штука. Здесь я буду использовать RTMP, нужно использовать, поэтому указываем 0. Давайте сейчас такое отправим. Надо подождать побольше, потому что это у нас запрос в интернет. И вот, кстати, достаточно быстро все равно отправилось create ingress true. Теперь, если мы зайдем сюда и обновим, давай обновим сейчас нашу панель в LiveKit. Она здесь пока не создалась, но если мы зайдем в USR и обновим здесь, точнее не в VR, а стрим, то вот видите, появился INID, дальше сервер rel, это rel нашего сервера, и стрим, это уникальный ключ для стрима. Все равно здесь что-то появляться не хочет. А ну-ка, давай еще раз обновим. А нет, все появилось. Вот это наш ingress. Можно еще один создать, и больше нельзя будет. Надо будет либо пересоздать проект, если еще надо, либо этот покупать платную версию, но я не буду покупать платную версию, 50 баксов не хочу платить. Значит, давай мы теперь попробуем запустить сам стрим у нас. Пока и пуков мы их сейчас настроим, давай пока просто попробуем запустить трансляцию. Чтобы проводить прямые трансляции, мы будем использовать программу Ops. Я думаю, вы, может быть, с ней как-то знакомы. Если хоть как-то там пытались стримы запускать или узнавали, как это делается. Значит, если у вас ее нет, установите, если планируете тестировать прямые трансляции. Она у меня уже установлена достаточно давно. Я через нее стримлю на Тубе и, собственно, видео записываю, но сейчас вот специально, чтобы показать этот кадр, я не через нее видео пишу. Значит, делаем, устанавливайте ее либо под Windows, либо под Mac, либо под Linux. Она у меня уже, как я сказал ранее, установлена, поэтому давайте я открою ее просто на компьютере. Вот так здесь выглядит у нас интерфейс. Можно создавать сцены, источники. Вот есть источник захвата экрана, можно уменьшать веб-камеру подключать. Но я этого делать не буду. Я чисто вот так вот захват экрана покажу. Можно сделать так, чтобы донаты выводились. Ну, собственно, у нас не такой, не знаю, не курс по ОПСу, чисто мы это сейчас будем тестировать прямые трансляции. Здесь микрофон включать, здесь звуки рабочего стола у нас регулировать. Ну и теперь, собственно, давайте разберемся с тем, как проводить прямые трансляции. Здесь запускать и связываться с нашим сервером. Для этого вот здесь вот мы нажимаем на файл, нажимаем на настройки. У нас открывается вот такое вот окошечко. Теперь мы заходим в раздел «Трансляция». Здесь мы выбираем службу настраиваемой. Ну, опять-таки, можно Twitch, YouTube выбрать, Facebook, что тут, стрим, Twitter. Мы это не используем, мы будем использовать настраиваемый. То есть свое. И здесь как раз видите, нужно указать сервер и ключ потока. Значит, в качестве сервера мы указываем наш сервер rel. Давай зайдем в Prima Studio. Вот этот сервер rel мы указываем. Давай я его вот сюда вставляю, а в качестве ключа потока мы указываем наш стрим. Давай, вот я его отсюда возьму. Теперь мы его сюда вставляем и применяем вот эти вот настройки. Теперь, если мы такое сохраним, то сейчас мы сможем запустить трансляцию. Мы ее сейчас никак не посмотрим. Мы это на фронте будем делать, авторизацию в комнате выводить, уже там сам стрим. А сейчас мы это никак не посмотрим. То есть сейчас мы чисто сможем запустить трансляцию. ну и тестировать веб-хуки, соответственно. Вот, видите, все, трансляция запущена. Давай остановим нашу трансляцию в ABSE. Запустим, когда будем тестировать веб-хуки. Пока останавливаем. И все, мы сейчас снова не в эфире. Отлично, значит, функционал создания входных потоков мы с вами описали. Теперь давайте, в принципе, пока что закроем Ops и опишем функционал конкретно для веб-хуков. Прежде чем настраивать веб-хуки в нашем проекте, давайте поговорим о том, что это такое. Веб-хуки — это механизм, с помощью которого сторонние сервисы уведомляют наш сервер о событиях в реальном времени, передавая данные через HTTP-запросы. В отличие от обычных запросов, когда клиент сам инициирует обращение к серверу, веб-хуки работают по принципу обратных уведомлений. То есть события на стороннем сервисе автоматически вызывают отправку информации на наш сервер. Например, когда начинается или заканчивается трансляция, ИКИТ отправляет уведомление на наш сервер. Мы можем настроить сервер так, чтобы он фиксировал время начала и окончания стрима, а также, например, уведомлял подписчиков о том, что трансляция стартовала. Теперь, когда мы знаем, что такое веб-хуки и как они работают, давайте добавим их в наш проект. Только для начала нужно кое-что важное сказать. Значит, веб-хуки могут работать в репе, то есть мы, поскольку используем граф, мы не сможем прямо вот описать LR-тут. Это не подойдет. Тут конкретно нам нужен контроллер, как в репе мы описываем, потому что мы будем дергать его условно по такому rel, https://appstream.com или ru, неважно, webhook livekit, допустим. Когда у нас будет платежная система STP, мы будем вот по такому rel дергать webhook, чтобы обновлять условно статус платежа, начислять спонсорство, и все в этом духе. Поэтому сейчас мы сделаем сущность именно, которая нужна будет для P, там где у нас будет вместо ревера контроллера. Давайте мы сейчас такое сделаем. Давай я остановлю, допустим, наш сервер и пропишем следующую команду, nest generate resource, и она будет находиться по такому адресу, как modules webhook. В ней у нас будет два вебхука, это для лайфкита, который мы его сейчас опишем, и также еще для страй. Для страй мы опишем чуть позже webhook. Значит, в конце ставим на SPCK, чтобы игнорировать создание тестов. Нажимаем Enter, выбираем уже PIM CROD Entry Points. Я ставлю NO. Теперь давайте мы по новой запустим наш сервер. Так, терминал давай закроем. Вот, у нас создался наш webhook. Давай зайдем в Core Model, и здесь условно где-нибудь давай подключу наш webhook модуль. Теперь давайте это закроем и зайдем в наш webhook сервис. Значит, здесь, во-первых, нам нужен будет конструктор. Делаем pub-конструктор. Здесь нам нужно будет Prisma сервис, поскольку мы будем работать здесь с базой данных. Делаем Prisma сервис, и также еще нужно будет LiveKit сервис, поскольку здесь мы будем работать еще с LiveKit дополнительно. Да, давай LiveKit сервис. Теперь давайте опишем метод, который будет отвечать за webhook для LiveKit. Он будет называться как res webhook LiveKit. Он в себя будет принимать несколько параметров. Значит, во-первых, это будет body типом и также еще authorization. Authorization — это у нас токен авторизации. Дальше мы делаем сам event. Значит, мы делаем crnst-ev, здесь мы обращаемся к нашему kit-сервису, обращаемся к res, и здесь мы обращаемся к такому методу как res. Значит, мы его вот так вот вызываем, здесь указываем следующие настройки, прикидываем наш body, authorization. И кроме авторизации здесь у нас еще, если мы сюда зайдем, есть такое поле как skip. Это, насколько я понял, немного небезопасно так делать, но у меня были постоянные проблемы с самим этим токеном авторизации, когда окей отрабатывал. То есть писалось, что там условно токен и все в этом роде. Мне чат GPT подсказывал, что у нас время на серверах разное, что странно, но в принципе я поэтому поставлю здесь true. Если у вас такой проблемы не будет, то уберите здесь, и это будет тогда побезопаснее. Даже, возможно, но я ставлю именно вот такую штуку, потому что, опять-таки, у меня были какие-то вечные проблемы. Я очень долго над ней мучился и в итоге просто решил на это забить. Дальше мы с вами делаем проверку непосредственно на сами вот эти случаи. Значит, если у нас ивент, то ивент, видите, тут различные. У нас есть случаи. Если у нас ивент равен, у нас такому ивенту как ingress started, то есть стрим начался. И сразу давайте наперед скажу, где вот эти все ивенты брать название для них. Вот в лате заходим в настройки проекта, и здесь есть такой раздел в настройках, как Webhooks. Здесь мы сейчас добавим сразу вот новый point. Давай-ка, ладно, давай чуть позже скажу. Да, когда мы новый добавим, чуть позже, тогда уже расскажу про это. Значит, если у нас начался стрим, то пока мы будем проводить одну операцию, это менять из Live на True в трансляции, а чуть позже будем еще отправлять уведомления подписчикам в Telegram. На почту не будем, в Telegram и на сайт делаем zrprism. Здесь мы обращаемся к стрим и обращаемся к такому методу, как update, обновление. Значит, мы ищем по следующему, по ingress id, поскольку здесь мы disextreme не имеем возможности получить, делаем ingress id, обращаемся к event, здесь обращаемся к ingress info объекту и обращаемся к такой штуке, как ingress id. Он у нас, поскольку уникальный, помните, мы спокойно можем поэтому такое прописать. И дальше в дате будем обновлять isLive, и isLive мы будем ставить как true. И также давайте, наверное, это пока что все. А дальше мы будем делать еще один случай. Если же у нас трансляция закончилась, это у нас уже event ingress ended, то мы будем точно такой же процесс обновления запускать. Делаем вот так вот. А здесь мы указываем, что единственное, что только isLive, и кроме того, мы еще будем удалять потом все сообщения для стрима, которые написали в чате. Но у нас пока еще нет функционала чата, поэтому мы это сделаем тоже чуть позже. Хорошо, теперь давайте пишем сам контроллер. Во-первых, здесь давай я поставлю public construct, и это у нас вебхуки, это у нас всегда пост-запрос, поэтому делаем тут декоратор post из ns. Давай укажу, что у нас будет по адресу livekit webhook идти. Точнее webhook livekit. Дальше указываем здесь http-код, и здесь указываем http-status-key. И дальше уже указываем все это. Делаем паблик, здесь мы, он будет называться res-webhook-livekit, в принципе, давай это название я сюда скопирую. Здесь мы делаем следующее. Значит, нам тут, помните, нужно бы. Это при помощи декоратора, body из нас мы получаем и указываем, что здесь у нас идет как string. И, кроме того, нам еще нужно получать из заголовков авторизацию. Это у нас, вспомните, заголовок authorization. Давай я его отсюда прямо скопирую, сюда мы его вставим, и он у нас будет называться, да и только с большой буквы. Давай я его напишу. Здесь мы указываем authorization, string, вот так вот. Это у нас идет. Единственное, что я хидерс не импортировала, давай вот импортируем его. После этого здесь мы будем, прежде чем вызывать наш метод, делать проверку, что если у нас нету авторизации, а то обязательно выкидываем ошибку, потому что она нам нужна. Это будет be request exception или даже, давай, anut exception. Здесь правильнее будет. Здесь будем писать, отсутствует заголовок авторизации. Вот так вот это у нас будет выглядеть. Идем дальше, и дальше мы уже вызываем наш метод. Значит, для этого делаем return this webhook service, и вызываем здесь res webhook live kit, и в него прикидываем body, и также прикидываем в него еще дополнительно authorization. Отлично. Теперь, когда мы вот такую вот логику описали, мы можем протестировать webhook, только нужно еще про кое-что проговорить. Может, многие знакомы с такой технологией, как Jin, это достаточно популярная штука. Значит, как она у нас выглядит? Давайте я сейчас зайду в браузер. Точнее, прошу прощения, это не Jin, это вообще другое, разные вещи. Эта штука называется как Engrog, и она, грубо говоря, позволяет нам сделать так, чтобы наш локальный сервер запускался на каком-то домене HTTPS. То есть, условно, там engrog.com, и непосредственно нам это обязательно, потому что мы вот здесь вот, когда создаем новый endpoint, мы не можем указать HTTP-протокол. Работать иначе ничего не будет. У нас такая проблема только на локалке. Когда мы будем деплоить на наш домен, там уже конкретно укажем https://appstream.ru/webhook-livekit. Пока мы это все запустим через Engrog. У LiveKit, по-моему, есть отдельная, прямо программа. Не программа, ну да, наверное, программа, что вы в команду пишете специальную команду, и у вас вебхуки будут работать. Но давайте воспользуемся старым добрым Engrog. Значит, как его запустить? Вы, во-первых, конечно же, устанавливаете к себе на компьютер. И дальше вам будет доступна команда Engrog, и чтобы вы запустили непосредственно ваш локальный сервер как удаленный, скажем так, то для этого нужно прописать Engrog HTTP и дальше порт сервера, на котором у вас запущен непосредственно ваш локальный сервер. У меня это 4000. Нажимаем Enter, и сейчас у нас, по идее, вот создался наш. Если мы сейчас на него зайдем, давай я зайду на него. Здесь давай я поставлю сейчас VisitCity, то вот у нас будет все доступно. Запустился здесь наш локальный сервер. Давай зайдем по npu graph.kl, и здесь доступен наш Grail Playground. Мы точно так же можем здесь отправить запрос на логин, и у нас создастся в Redis сессия. То есть тут полностью все вот так вот у нас будет работать. Но эта штука нам нужна не для таких целей, эта штука нам нужна для вебхуков. Поэтому мы заходим в LiveKit Webhooks, здесь нажимаем «Добавить новый point». Значит, название давай укажу div. В качестве ла мы указываем HTTPS, дальше наш Engrog rel и указываем дальше endpoint, где мы дергаем наш ikit webhook. Это у нас сущность webhook, и дальше у нас идет ikit. Ну помните, мы это вот здесь вот пост-запрос этот вот указывали. У вас может быть что-то другое. Теперь мы нажимаем save. Обязательно выбираем вот здесь вот d-ключи, потому что мы именно их используем, и нажимаем Create. Теперь, если мы зайдем в Edit NP, то здесь у нас, не Edit, точнее, а Send Test NP, то вот здесь есть все NP. Вот как раз видите, Andreas Started и Unkended. Здесь у нас, видите, при старте приходит вот такой вот объект. Можете это в консоль вывести, посмотреть, как оно работает. Сейчас мы, если отправим, то будет ошибка, связанная с призмой, но мы конкретно давайте запустим стрим сейчас через Ops и посмотрим, как у нас изменится вот в базе данных стрим и LiveNotaire. Значит, наш стрим. Давай сейчас я запущу Ops, значит я открыл Ops. И прежде чем мы сейчас будем запускать трансляцию, давайте мы зайдем в Webhook сервис и будем в консоль выводить при начале трансляции какой-нибудь текст. Давай, значит, сделаем console.log. Здесь давай будем писать stream started. И кроме этого, давай мы будем писать еще здесь через двоеточие условно rel, на котором запустился у нас. Это для этого нам нужен ивент, и здесь мы указываем как там ingress и здесь давай мы будем возвращать rel. Теперь давай мы сейчас такое закроем и попробуем протестировать. Значит, давайте нажимаем начать трансляцию. Сейчас нужно подождать, пока у нас произойдет соединение с сервером. Здесь у нас написала следующая ошибка, значит, наверное, она связана. Я знаю даже с чем. Давай я сейчас зайду в main.ts, и здесь, когда вы создаете nest, factory, после модуля можно указать различные options. Значит, здесь нам нужен такой option, как body parser, и здесь мы ставим true. То есть у нас ошибка, по идее, с этим связано. Сейчас я скажу про то, что это такое. Грубо говоря, BodyParser нужен нам для сохранения сырого тела запросом. То есть это нам обязательно нужно, чтобы у нас корректно работал вот этот вот Webhook LiveKit. Теперь уже давай попробуем запустить стрим. Сейчас давай я остановлю сервер, чтобы у нас веб-хук не отрабатывал при остановке, чтобы точно заново протестировать. Отлично. Теперь давай Yarn Run Start Div снова запускаем и попробуем сейчас уже конкретно запустить трансляцию через наш Ops. Подождем, пока у нас сервак поднимется. Отлично, все запустило. Теперь давай заходим в Ops и нажимаем здесь на трансляцию. Надеюсь, сейчас уже все будет нормально. Значит, SNM такое нет, и все равно приходит вот такая вот ошибка. Поэтому давайте мы опишем свой кастомный middleware в NGS, который будет использоваться для получения сырого тела запроса. Ну, другими словами, это как бы, если говорить правильно, опять-таки, это некий непроцессированное тело с помощью нашего декоратора body. И дальше уже вы знаете, как у нас там логика идет. Вот поэтому мы сейчас опишем этот middleware. И для webhook, вот здесь вот, у webhook модуля его подключим для рота webhook livekit. Значит, давай это сделаем. Значит, в папочке sh давай создам папочку middleware, versus тогда давай в ts мы вот эту штуку уберем. Значит, нам это не нужно будет. Давай мы зайдем в папочку middleware. Вер, здесь мы создадим такой middleware, который будет называться как rf body middleware ts. Это у нас будет опять-таки некий класс. Во-первых, на него нужно, опять-таки, появись еще декоратор injectable. Значит, мы тут делаем epoch, который будет называться как rf body middleware. Здесь мы будем имплементировать. Это у нас по, он у нас идет как USI, и он в себя принимает реквест. Единственное, что давай поставлю тут тип из экспресса. Значит, он себя принимает реквест, здесь мы указываем тип из экспресса, также указываем тип из экспресса, и кроме этого всего он себе еще принимает next. И здесь я давай буду указывать тип next функцион из экспресса. И еще нам потребуется одну библиотечку установить. Значит, давай сейчас мы это сделаем. Эта библиотека называется как rfbody. Давай мы ее установим, и сразу же здесь укажем, что мы импортируем все как get rfbody из нашего пакета. rfbody, значит, указываем здесь from rfbody. Давайте подождем, пока та библиотека у нас установится. И сейчас. Ну ладно, пока она устанавливается, давай здесь мы опишем нашу логику. Это будет следующая логика. Мы делаем проверку, что если у нас не request readable, это у нас проверка, можно ли прочитать данные из запроса. И если данные не могут быть прочитаны, то тогда мы возвращаем с вами ошибку. Для этого мы делаем next, и здесь мы просто делаем следующее. Мы делаем numerical exception, и здесь будем писать невалидный, как бы, запрос. Даже давайте будем писать невалидные данные запроса. Если же у нас все корректно, то в таком случае мы вызываем наш getRFBody, и здесь мы делаем следующее. Значит, мы указываем здесь KST, а ну то есть это нужно для получения тела нашего запроса в сыром виде. Потом мы здесь указываем следующую штуку. Мы здесь указываем encoding, и в качестве encoding здесь мы указываем кодировку UTF-8. Затем, если у нас все успешно, он себя принимает, наш RFB. И здесь мы возвращаем следующую штуку. Значит, мы в request body будем устанавливать наш rf body и также будем делать next, вызывая. Тем самым будем переходить к следующему MLW или нашему обработчику, ну, то есть контроллеру в нашем случае. Если же у нас ошибка, то в таком случае мы будем, наверное, делать new D, во-первых, будем делать next error, а ошибка в себя будет принимать вот этот вот catch. Делаем вот такую штуку, и кроме того, кроме всего этого, давай здесь мы это обернем вот так, и вот так. И здесь мы сделаем в консоль, наверное, будем выводить. Или давай просто будем тоже делать numerical exception, здесь мы давай будем делать ошибка при получении, и прикидываем нашу ошибку. Это у нас error. Теперь давай так сохраним, и чтобы нам подключить этот middle, то чтобы он у нас заработал, мы должны зайти в наш webhook модуль. Давай мы сейчас в него зайдем. Это у нас вот здесь вот, вот здесь вот. И здесь мы указываем в этом классе Webhook модуль, что мы здесь имплементируем от такой штуки, как Middle Configuration, по-моему, эта штука. И здесь нам таким образом будет. Даже, наверное, не Middle Configuration, что-то у нас здесь другое идет. Мы здесь вообще, наверное, тогда имплементируем. Нам нужен метод для обработки пост-запросов. Давайте закроем текущие окна и перейдем к тестированию этой функции. Сначала остановим Prisma Studio. Теперь перезапустим наш терминал и подождем, пока все установятся. Отлично, установка завершена. Запускаем снова Prisma Studio и надеемся, что все будет работать без сбоев. Заходим в OBS и нажимаем «Начать трансляцию». Теперь, если мы зайдем в базу данных в Prisma и обновим таблицу, мы увидим, что статус трансляции обновился на True, что означает, что система работает правильно. Теперь, когда мы остановим трансляцию, подождем немного, чтобы получить ответ от сервера. Как обычно, задержка может быть, но это нормально. Если все в порядке, обновляем таблицу, и статус тоже изменился. Следующим шагом будет настройка генерации токена авторизации для стримов. Это будет реализовано в стрим-сервисе с методом generatestreamToken. Сначала создадим файл для инпута, назовем его generatestreamTokenInput.ts. В этом файле описываем класс для инпута, который будет использоваться для запроса токена авторизации. В классе нам потребуется два поля – usirid и channelid. Usirid – это идентификатор пользователя, а channelid – это идентификатор канала, на котором идет трансляция. Теперь добавим. Метод generatestreamToken. Этот метод будет принимать наш input и извлекать необходимые данные. Затем мы будем использовать ливки для генерации токена, который позволит идентифицировать пользователя и предоставит право на подключение к комнате. В случае, если пользователь не обнаружен, мы будем генерировать фейковый пользовательский идентификатор. Это делается для авторизированных и неавторизированных пользователей, чтобы обеспечить доступ к стриму. Сначала проверим, есть ли такой пользователь, используя Prisma для поиска по usirid. Если пользователь найден, сохраним его данные. Если пользователя нет, создадим фейкового зрителя. Также нам необходимо будет получить информацию о канале из базы данных. Если канал не найден, то вызываем исключение. Далее проверяем, является ли пользователь владельцем канала. Если да, генерируем токен с соответствующими правами доступа, если нет, устанавливаем право зрителей. После подготовки логики генерации токена добавим логику для категорий. Для этого создадим новую сущность в базе данных для категорий. Определим необходимые поля, такие как Title, Slug, Description и Prevail. Теперь, чтобы сохранить изменения в базе данных, воспользуемся командой yarn prismadbpush. После этого запускаем Prisma Studio снова и проверяем новую модель категорий. Переходим к имплементации функционала получения категорий. Создаем метод для получения всех категорий и метод для получения категорий послуг. Для каждого метода мы будем использовать Prisma, обращаясь к модели категорий, и добавим логику для возвращения данных. Проведем тестирование, чтобы увидеть, что все работает корректно. Теперь опишем сидер для добавления данных в базу. Сидером мы создадим 100 пользователей, категории и стримы. Создадим файл prismazid.ts, где будет основная логика для заполнения базы данных. Начнем с очистки старых данных, чтобы избежать конфликтов. После создания массивов для категорий и пользователей добавим их в базу данных. Убедимся, что данные сохраняются корректно, и затем протестируем все функциональности. При создании методов по получению данных также реализуем логику генерации токена. Для этого воспользуемся классами и сервисами, созданными ранее, чтобы обеспечить доступ к стриму. Теперь у нас осталась задача протестировать всю систему, убедившись, что генерация токена и работа с категориями проходят без сбоев. Затем можем продолжить с фронтенд-частью, чтобы интегрировать интерфейс с бэкендом и протестировать всю функциональность. Обращаемся к массиву UserNames и начинаем с того, что нужно выбрать случайную категорию из нашего массива. Для этого мы используем функцию RenderMarket, которая обращается к массиву категорий. Далее, нам необходимо сгенерировать название для стрима из выбранной категории. Мы создаем константу RenderTitles и обращаемся к массиву StreamTitles, выбирая из него подмассив на основе случайной категории. Затем делаем проверку на существование пользователя. Для этого создаем константу UserHist и используем метод FindUnique из библиотеки Prisma для поиска пользователя по имени. Если пользователя нет, то создаем его в базе данных, установив необходимые поля, такие как почта, формируем ее из усернами, и пароль, например, хэшируем его. После создания пользователя устанавливаем его аватар, указывая путь к нашему S3-хранилищу. Указанный путь будет иметь вид channels/usernami.web. Загрузка аватарок будет производиться отдельно, от других изображений, например, категорий и стримов. Следующий шаг — создание социальных сетей для пользователя. Для каждого пользователя создаем две соцсети — Telegram и YouTube. Теперь вернемся к созданию стрима. Нам нужно задать его случайное название, используя ранее описанный массив RenderTitles. Далее создаем стрим в базе данных. Здесь используем транзакцию Prisma, где создаем запись в таблице стрим. Указываем необходимые поля, название стрима, URL для изображения, ID пользователя и ID категории. Также добавляем вывод в консоль, сообщая, что стрим успешно создан для указанного пользователя. После завершения процесса будем выводить сообщение о успешно завершенной операции. Теперь протестируем сидер. Для этого создаем кастомную команду в приложении, которая будет вызывать файл сидера, используя команду yarn-run-db. Проверяем логи и обращаем внимание на ошибки, связанные с таймаутами транзакций. Если время ожидания превышает установленные 5000 миллисекунд, увеличиваем таймаут до 10000 миллисекунд. После успешного выполнения команд проверяем данные в Prisma Studio. Если все прошло корректно, видим созданные категории, пользователей и стримы в базе данных. Затем загружаем все картинки в S3-хранилище, включая аватары и изображения для категорий и стримов. Картинки можем загружать вручную через графический интерфейс S3. Далее тестируем функционал категории в Grail Playground. Проверяем, можем ли зайти в систему и получить текущие сессии пользователей. Тестируем запрос на получение всех категорий и их стримов. После исправления ошибок в коде, например, подписки на модели, перепроверяем, что все данные правильно отображаются, включая название категорий и связанные стримы. Следующий шаг — добавление функционала для чата. Для этого создаем новую таблицу ChatMessage в базе данных с полями, текст сообщения, связи с пользователем и стримом. У каждой таблицы будут соответствующие связи, указывающие, что у пользователя может быть несколько сообщений, а у каждого сообщения лишь один пользователь и один стрим. Теперь создаем новый ресурс для чата и описываем методы для получения сообщений по стриму и отправки сообщений. Также добавляем валидацию для входных данных, чтобы убедиться, что сообщения не пустые и соответствуют формату. Добавляем метод для изменения настроек чата, который будет принимать необходимые параметры. Все изменения будем интегрировать в Grail, чтобы обеспечить связь и взаимодействие между чатами и стримами. И, наконец, настраиваем поддержку подписок на изменения в сообщениях в стримах, используя WebSocket и Grail Subscriptions. Мы начинаем с установки библиотеки для реализации подписок. Эта библиотека называется Grad Subscriptions. Устанавливаем ее в проект с помощью команды bash yarn ed grad subscriptions. Пока библиотека устанавливается, давайте откроем файл gql.config.ts, где настраивается Grail. Здесь укажем настройку install subscription handlers, устанавливая ее в true, так как мы работаем с подписками Grail. Теперь запустим DB Studio. Закрываем терминал и переходим к файлу chitresl. Здесь опишем логику для работы с подписками. Первым делом инициализируем класс PubSerp. создаем приватное поле типа PubSerp. TypeScript. Private Pubs, PubSerp. В конструкторе подключаем его. Теперь создадим метод для получения всех сообщений по стриму. Он будет выглядеть так. Импортируем декоратор собака args для указания аргумента с ID стрима. В данном методе также нужно указать, что его могут вызывать неавторизованные пользователи, так как они могут получать сообщения чата. Теперь опишем метод для изменения настроек чата. Здесь мы привязываем защиту к методу, чтобы изменения могли делать только авторизованные пользователи. Следующий метод будет отвечать за отправку сообщений. Создаем его с декоратором собака mutation. Теперь добавим метод для работы с подписками. Теперь собираемся протестировать функционал отправления сообщений. Таким образом, сообщения будут поступать пользователям в режиме реального времени без необходимости обновления страниц. После настройки функционала для отправки сообщений, можем переходить к созданию модели для подписок. Создаем модель Follow. Она будет включать три поля – ID, CreateDT и UpdateDT, а также связи с пользователями. Добавим связи – Followed для подписчиков и Followed для каналов. Настраиваем связи и указываем каскадное удаление, чтобы при удалении пользователя также удалялись записи в модели Follow. Теперь создаем ресурс подписки с помощью команды bash nest generate resource follow на спец. В файле follow.service.ts описываем методы для получения подписчиков и подписок, а также методы для подписки и отписки от канала. Метод для получения подписчиков будет выглядеть следующим образом. Метод для подписки на канал. Теперь реализуем логику для отписки от канала, используя аналогичные подходы. После этого создаем резолвер для подписок. Теперь можем протестировать функционал подписок с помощью Grail Playground. Проверяем, что подписка и отписка выполняются корректно. Удачные операции должны возвращать true, а сообщения должны приходить в режиме реального времени. Если все работает корректно, можем считать функционал завершенным. Теперь добавим функционал для каналов, который будет использовать созданные нами механизмы подписок. Мы создаем ресурс для каналов, который будет включать весь функционал, связанный с ними. Это включает в себя получение рекомендованных каналов, сортировка по количеству подписчиков, получение канала по юзернейму, а также данные о количестве подписчиков. Хотя метод получения подписчиков можно вынести в сервис подписок, я решил отнести его к функционалу канала. Кроме того, будет предусмотрен метод для получения спонсоров канала, который мы реализуем позже, когда добавим функционал спонсорства и подключим систему оплаты. Для начала создадим ресурс с помощью следующей команды. bash nest generate resource channel на спец. При этом выбираем Grail в качестве точки входа. Также убедимся, что игнорируем создание тестов. Теперь перейдем к channel-сервису. Здесь нужно подключить нашу базу данных. Для этого создаем публичный конструктор и добавляем в него подключение к призме Service. Теперь напишем метод findRecommendChannels, который будет получать рекомендованные каналы. В этом методе мы будем получать список каналов, сортируя их по количеству подписчиков. Далее создадим метод findBusernami, который будет использоваться для получения информации о канале по его юзернейму. Также добавим метод для получения количества подписчиков канала. Теперь давайте опишем резолвер для канала. Начнем с метода findRecommendChannels, который будет доступен для всех пользователей, даже неавторизованных. Следующий метод – findBusernami, который использует юзернейм для получения информации о канале. Не забудем добавить метод для получения количества подписчиков канала. Теперь протестируем функционал в нашем Grail Playground. Сначала нужно проверить метод findRecommendChannels. Мы вызовем его, чтобы убедиться, что он возвращает ожидаемые результаты. Затем протестируем метод findBusernami, передав как существующий, так и несуществующий юзерним, чтобы видеть, как работает обработка ошибок. Наконец, протестируем метод findFollowersCount используя ID существующего канала и проверяя результаты. Переходим к реализации функционала для уведомлений. Мы добавим возможность пользователю настраивать уведомления, по умолчанию они будут включены, и пользователь сможет включить уведомления через Telegram и по электронной почте. Важно отметить, что на почту будут приходить только важные уведомления, такие как коды подтверждения и сообщения о верификации аккаунта. Теперь создадим две модели в нашей базе данных. Первая модель будет называться Notification. В ней будут храниться уведомления для сайта. Она будет иметь три поля – ID, CreateIDT, UpdateIDT, а также Type, тип и NOM, которые мы позже определим. Определим типы уведомлений в отдельном ином. Теперь добавим связь Anetomane между пользователем и уведомлениями. Теперь создадим модель для настроек уведомлений. Мы будем хранить настройки уведомлений для каждого пользователя. Теперь, когда модели созданы, добавляем необходимые поля пользователям в модели. Например, для Telegram ID. Затем выполняем команду для обновления базы данных. Bash yarn run db push. После этого проверяем наличие новых таблиц и полей в базе данных. Теперь нам нужно протестировать функционал уведомлений. Мы можем реализовать его с использованием веб-сокетов для отправки уведомлений в реальном времени. Это позволит отправлять уведомления, когда, например, начинается трансляция на канале и у пользователя стоит активная подписка. Таким образом, с безупречным планом действий по настройке уведомлений у нас готов функционал, и мы можем перейти к созданию системы спонсорства и кроноопераций. Давайте создадим новую сущность с помощью команды ngenerateResource. Эта сущность будет находиться в модуле Models и будет называться Notification. Не забудьте указать флаг на спец, чтобы игнорировать создание тестов. Нажимаем Enter и выбираем необходимые параметры. Теперь перезапустим сервер с помощью yarn run start div. Зайдем в notification.service.ts и прежде чем писать код, подключим новую сущность в core.model.ts. Импортируем ее в нужном месте. Мы будем работать с базой данных, поэтому создадим публичный конструктор и подключим Prisma сервис. Объявим private read-only prisma service и напишем метод findUnreadSound, который будет возвращать количество непрочитанных сообщений для текущего пользователя. В этом методе используем Prisma для поиска записи в таблице Notification, где из read равно false, и у серед соответствует ID текущего пользователя. В конце вернем количество непрочитанных сообщений. Далее давайте опишем метод findUser, который будет возвращать все уведомления для пользователя. Перед получением всех уведомлений мы обновим статус непрочитанных на прочитанные, используя метод updateRemani. Затем получим сами уведомления, отсортируем их по дате создания и вернем. Теперь создадим input для изменения настроек уведомлений. Это будет класс changeNotificityOnSettingsInput, где мы добавим декоратор собака InpoType для корректной генерации схемы для Grail. В этом классе будут поля, такие как CityNotificityOns и TelegramNotificityOns. Теперь в notification.service.ts добавим метод для изменения настроек уведомлений. Он будет принимать текущего пользователя и changeNotificityOnSettingsInput. Извлечем значение из input и обновим соответствующие настройки в базе данных через Prisma. Если пользователь включил Telegram уведомление и у него еще нет Telegram ID, запустим процесс генерации токена для связи бота с Telegram. Создадим приватный метод генерата Telegram токен, который будет генерировать токен и сохранять его в базе данных. Нам также нужно внести изменения в модель данных. Добавим новую модель NotificityOnSettingsModel для хранения настроек уведомлений и NotificityOnModel для уведомлений. В NotificityOnModel добавим параметры, такие как usered и tilgrmtoken. Далее опишем резолверы. Создадим методы для получения количества непрочитанных уведомлений и получения всех уведомлений для конкретного пользователя. Также добавим мутацию для изменения настроек. Теперь протестируем функционал через Grail. Попробуем выполнить запрос для получения количества непрочитанных уведомлений и все уведомления для пользователя. Также протестируем мутацию для изменения настроек уведомлений. При необходимости, если уведомлений еще нет, используем метод apassert, чтобы создать или обновить настройки уведомлений. В следующем шаге создадим методы для отправки уведомлений о начале стрима или о новом подписчике. Создадим метод threadstreamstart, который будет принимать ID пользователя и канал, уведомляя о начале стрима. В качестве сообщения используем HTML-код с информацией о стриме. Этот метод будет создавать запись в нашей базе данных. Аналогично создадим метод threadinfoLink, который будет уведомлять владельца канала о новом подписчике с указанием его имени. Теперь в follow.service.ts после создания подписки отправим уведомление владельцу канала, проверив настройки уведомлений. Если они включены, вызовем метод из notificationService. Теперь протестируем процесс подписки на канал через режим инкогнито. Проверим получение уведомлений и корректность работы нашей системы, включая создание новых уведомлений при подписках и начале стримов. Сейчас все будет нормально. Давай завершим запрос. Тут все отлично, подписались на канал. Теперь, если мы зайдем в раздел «Find my followers», давай упростим уже эту задачу, ведь мы сделали немало. Воспользуемся методом «Find my followers». Здесь нам приходит ошибка о том, что лонг отсутствует. Это можно исправить. Так, если мы зайдем в метод findNotificitiesBoosser, то сперва давай просто попробуем findNotificitians. У нас приходит сообщение, например, newFollow. Теперь у нас findNotificition будет равен нулю, так как оно помечено как прочитанное. Давай перезагрузим Prisma Studio. Вот, пожалуйста, наше сообщение. Закроем это окно. Теперь давай опишем метод для сервисов Webhook, а именно для ResliFikitipHack. Сначала усовершенствуем метод EventIngressInGet. Когда стрим заканчивается, нужно удалить все сообщения из чата стрима. Создадим переменную CurrentEvent и CurrentStreamIt. Теперь запускаем следующий запрос. Обращаемся к Prisma Service и используем метод deleteMirni, указывая, что ищем сообщение по стримит. Теперь расскажем, что произойдет в методе ingressStarted. Мы помещаем его в стрим. Также будем включать владельца канала. Делаем CurrentFollowers и обращаемся к методу find, чтобы получить подписчиков по followInGet, где followInGet будет равен streamUserid. Также указываем, что из deactivated должно быть false. Теперь включаем настройки уведомлений и запускаем цикл. Объявляем for, off для followers. Для каждого follow проверяем, включены ли у подписчиков уведомления на сайте. Если да, то отправляем уведомление. Подключим здесь notification сервисы. Теперь будем отправлять уведомление о начале стрима. Для этого вызываем метод threadstreamstart и передаем параметры followID и streamUserid. Когда стрим начнется, пользователям будут отправлены уведомления в Telegram, если они включили их в настройках. Давайте протестируем, запустив новый стрим. Для этого нам нужно создать новый входной поток, поскольку предыдущий удалился. Запускаем стрим и получаем, что все ключи подставлены. Теперь откроем OBS и вставим ключи для трансляции. Запускаем стрим, и чтобы Webhook отработал, нужно запустить сервер. Изменим endpoint для Webhook. Вставляем новый URL и настраиваем его. Теперь попробуем запустить трансляцию. Если все правильно, запустится соединение. В терминале появится ошибка, так как у пользователя нет активного токена. Для всех пользователей нужно будет их создавать, и это может быть длительным процессом, поэтому сейчас мы обновим настройки уведомлений у пользователей. Зайдем в режим инкогнито и обновим настройки. Теперь запустим новую команду find для обновления токена. Если все правильно, пользователь получит обновленный токен. Теперь создадим новый токен и отобразим его в боте. Перейдем по ссылке и указываем новый токен. После обработки всех уведомлений мы можем продолжать тестировать функционал. Теперь давайте настроим Telegram-бота. Установим библиотеки Telegraph и ngTelegraph. После установки запустим проект и Prisma Studio. Сгенерируем сущность для нашего бота, используя команду nest generate resource, указывая путь modules/tg. Удалим контроллер, который нам не нужен. Теперь подключим библиотеку Telegraph в нашей сущности. Создадим файл telegram.config.ts для настройки, в котором укажем токен бота и другие параметры. Подключим его в telegram.moduli.ts. Создаем экземпляр бота, который принимает токен из переменных окружения. Настроим команду start, которая будет приветствовать пользователей, и проверим их авторизацию. Если пользователь введет команду start и токен у них отсутствует, мы уведомим их о необходимости подключить бот к своему аккаунту на TSRIM. Теперь напишем логику получения профиля пользователя по его ID. Если токен есть, мы выдаем пользователю его данные, если его нет, сообщаем об ошибке. Наконец, расширим функционал. При успешной авторизации выводить у LKRM уведомление с предложением подключить Telegram-бот к учетной записи на TSRIM. Давайте теперь создадим файл для сообщений Telegram, telegram.messages.ts, чтобы удобно организовать текстовые сообщения и кнопки. Будем указывать кнопки для успешной авторизации и сообщения об ошибке. Теперь вы можете наблюдать дальнейшее развитие функционала нашего бота и всей системы в целом. Начнем с создания профиля пользователя, который будет включать заголовок, имя пользователя, email, количество подписчиков и информацию о себе. Также добавим кнопку для перехода к настройкам профиля. Теперь применим эту функцию в методе onMe. Для начала нужно получать количество подписчиков, поэтому создадим переменную CurrentFollowersCount и обратимся к нашему Prisma сервису, используя метод count, чтобы получить количество подписчиков по параметру followInget, который будет равен ID текущего пользователя. Затем изменим способ возврата данных. Вместо использования метода reply, будем использовать replyHTML, передавая текст профиля и информацию о пользователе и подписчиках. Также добавим кнопку «Профиль» в качестве теста. Я удалил бота в Telegram и проверю Prisma Studio, чтобы удалить Telegram ID, чтобы связь полностью сбросилась. Далее сохраним изменения и снова запустим Telegram уведомление. Сгенерируем новый токен и вернемся к боту, запустив его, чтобы получить начальное сообщение. Добро пожаловать в TSRIM Bot! Для получения уведомлений и улучшения опыта работы с платформой свяжите ваш Telegram-аккаунт с TSRIM. Нажмите на кнопку ниже, чтобы перейти к настройкам. В методе welcome также необходимо правильно отобразить кнопку профиля. Я исправил появляющееся сообщение об ошибке, когда токен недействителен или просрочен, теперь оно не выводит rbject, а корректно отображает информацию пользователю. Теперь, если у нас есть пользователь, мы возвращаем информацию о его профиле. Если же пользователя нет, выводим соответствующее сообщение. После осуществления настройки, протестируем связь с ботом, запустив новый токен и проверив его работоспособность. Мы можем перейти к описанию метода, который будет отправлять пользователю список их подписок. Этот метод будет называться unfollows и будет принимать контекст, как мы делали ранее. Используем декораторы для обработки команд follows и actionFollows. Теперь получим ID пользователя и используем метод find для получения каналов, на которые подписан пользователь. Если у нас есть такие подписчики, мы создадим список и отобразим его в формате сообщений, где каждый канал будет находиться на новой строке. В противном случае выведем сообщение «У вас нет подписок». Продолжим с описанием методов для работы с токенами деактивации. У нас будет метод sendPasswordResetToken, который будет отправлять пользователю код восстановления пароля. Он будет принимать SHA-TET, TACRN и Metadata. Здесь мы сформируем сообщение и отправим его через Telegram-сервис, используя sendMessage. В нашем методе сброса пароля проверим настройки уведомлений пользователя. Если у пользователя включены уведомления в Telegram, вызовем метод отправки токена. Также создадим метод действия для деактивации аккаунта, который будет аналогичен методу отправки токена. В данном случае мы отправим уведомление о том, что аккаунт был успешно деактивирован. Наконец, протестируем весь функционал, убедившись, что уведомления корректно поступают пользователю через Telegram и действуют все заявленные методы, включая получение подписчиков и управление аккаунтом. Вместо reset токена указываем deactivate token. В качестве пользователя передаем deactivate token user Telegram ID. Это будет выглядеть следующим образом. Необходимо сделать так, чтобы в password recovery сессии мы брали пользователя именно из токена. Теперь закроем это и попробуем отправить запрос на деактивацию аккаунта. Я буду использовать тот же аккаунт, просто потом уберу этот deactivate token. Не будем тестировать крон, но для понимания, мы отправим уведомление о деактивации прямо здесь в deactivate сервисе. Мы будем обращаться к нашему Telegram сервис и прокидывать deactivate token и user Telegram ID. Функции, отвечающие за крон, мы будем высылать сообщение. Зайдем в наш крон сервис и добавим проверку, если у пользователя есть включенные настройки уведомлений в Telegram, будем отправлять сообщение через Telegram сервис. Проверяем наличие user notification settings и Telegram ID. Мы также будем удалять превьюшку стрима из S3 хранилища. Для этого можно определить путь к стриму. Если превьюшки нет, то добавим проверку и аналогично сделаем для аватара пользователя. Теперь протестируем функционал. Создадим мутацию для деактивации аккаунта, указывая пароль. При запросе на деактивацию аккаунта в Telegram отправляется сообщение о начале процесса с просьбой подтвердить его, введя код, который будет отправлен. Если пользователь не отменит деактивацию в течение 7 дней, аккаунт будет удален без возможности восстановления. После удаления пользователю придет сообщение, что аккаунт был стерт, и все данные безвозвратно потеряны. Если он передумает, может просто проигнорировать сообщение, и аккаунт останется активным. После описания механизма деактивации аккаунта перейдем к отправке уведомлений о новых подписчиках канала и начале трансляции. Для этого создадим методы в Telegram-сервисе sendStreamStart и sendNewFollowing. Эти методы будут принимать ID и необходимую информацию о канале или подписчике. Сообщение о начале трансляции будет включать ссылку на канал, а при появлении нового подписчика будет указано его имя и общее количество подписчиков на канале. Далее проверяем настройки уведомлений и отправляем сообщения, если они включены. Настроим методы для работы с подписками, добавим проверку на наличие Telegram ID и включенные уведомления, и будем отправлять соответствующие сообщения. После этого протестируем функционал. Входя в режим инкогнито, проверим отправку уведомлений о подписке. Если у аккаунта, с которого подписываемся, нет Telegram ID, получим ошибку. Исправим ошибки и повторим попытку, чтобы уведомление о подписке пришло. В результате, при успешной подписке получим сообщение о новом подписчике на канал с указанием итогового количества подписчиков. Теперь настроим оставшуюся часть функционала Telegram-бота и добавим методы для работы со спонсорством. Для интеграции с платежной системой выберем Stripe, так как она удобна и имеет более широкий функционал по сравнению с другими системами. Создам новый проект на Stripe.js и получу секретные ключи для работы с API. В файле .env создадим переменную для Stripe секрет. Давайте вставим наш секретный ключ. Чуть позже я его раскрою и удалю. Сюда мы его вставим и сохраним. Также позже добавим ключ для вебхука. Сейчас нам потребуется описать то же самое, что мы делали с LiveKit'ом. Единственное, что там будет проще, мы настроим Stripe именно для работы с STH. По умолчанию будет использоваться Stripe с носом. Кажется, есть какая-то библиотека для node.js, чтобы работать с Stripe, но я решил описать это своим путем. Теперь нам нужно сгенерировать еще одну сущность. Открою новую вкладку терминала и введу nest generate resource, которая будет располагаться по адресу modules/stripe. установим флажок на спец, чтобы игнорировать создание тестов. Здесь мы, в принципе, можем выбрать Grail или REST, потому что контроллер мы все равно удалим. Теперь зайдем в корневой модуль и подключим наш Stripe модуль после Telegram модуля. После этого укажем его в Imports. Давайте создадим папку TypeS в Stripe и создадим файл stripe.typeS.ts. В качестве основы я возьму файл для LiveKit, потому что там будет делаться то же самое. Везде, где у нас упоминается LiveKit, я заменю на Stripe. В типе Stripe Options нам нужно указать только API-ключ, а также конфигурацию. Нужно установить саму библиотеку, которая позволяет работать со Stripe в node.js. Для этого введем команду yarn add stripe. Далее запустим Prisma Studio. Теперь зайдем в код, где мы импортируем Stripe из библиотеки. В Stripe модуле я также возьму за основу модуль LiveKit, потому что он будет максимально похожим. Меняем все упоминания о LiveKit на Stripe, и на этом все, больше делать ничего не нужно. Теперь опишем сервис. Он будет простым. Здесь нам не нужно прописывать все прокси. Мы создадим сервис, используя класс Stripe. В конструкторе свяжем все необходимые зависимости и передадим их. На этом этапе нам нужно подключить это в корневом модуле, потому что мы будем использовать его в нескольких сущностях, таких как вебхуки, планы и транзакции. Создаем файл config/stripe.config.ts. Там мы создадим функцию getStripeConfig, которая будет возвращать тип StripeOptions. Эта функция будет принимать в качестве аргумента сервис конфигурации. Теперь мы добавим конфиг с настройками Stripe, включая StripeSetsRetK и необходимые версии API. Следующий шаг — подключение модуля Stripe в корневом модуле, аналогично тому, как мы подключали модуль LiveKit. В используемом методе OyserFactor укажем getStripeConfig. Теперь закончим с настройкой Stripe и перейдем к описанию нескольких таблиц. Это будут модели транзакций, планы спонсорства и подписки. Модель подписки объединит план, пользователя и канал, на который оформлено спонсорство. Опишем модель Transaction. У нее будут стандартные поля ID, Created, Updated. Также добавим поле Earmorned, сумма, currency, валюта и Stripe Subscriptionid, идентификатор подписки Stripe. Статус мы опишем отдельным перечислением. Теперь создадим модель Sponsorship Plan, которая будет содержать детали планов для спонсорства, такие как Title, Description, Price и Stripe Product ID. Здесь также будет связь с каналом. Наконец, создадим модель Sponsorship Subscription, которая будет содержать ссылку на предложенные ранее модели и дату истечения подписки. После описания всех необходимых таблиц в Prisma обновим базу данных с помощью команды prismadbpush, чтобы отобразить изменения. Теперь начнем с описания функционала для создания и работы с планами спонсорства. Создадим три сущности – план, subscription и transaction. Внутри сущности плана будут методы для создания и получения планов. Создадим create plan input, который будет содержать необходимые поля для создания плана, title, description и price. Определим валидаторы для каждого поля. Далее опишем метод создания группы, принимающий текущего пользователя и входные данные. Мы будем проверять, является ли канал пользователя верифицированным, прежде чем создавать новый план. Если канал не верифицирован, выбрасывается ошибка. Теперь реализуем возможность создания нового плана в системе Stripe, используя API-библиотеку Stripe. Мы обращаемся к Prisma, где доступны все поля и методы. Начнем с того, что будем использовать метод create для создания нового элемента. Укажем в объекте следующие настройки. Earmorned. Укажем цену, умножив ее на 100 для большей точности. Currency. Установим валюту, например, рубли. Интервал. Укажем интервал действия, в данном случае месяц. Затем обрабатываем объект продукта. В качестве названия укажем название нашего плана, полученное из входных данных. Теперь создадим план в базе данных, обращаясь к Prisma Service Sponsorship Plan. В вызове метода create передадим следующие параметры. Title. Description. Price. Stripe Product ID, преобразованный в строку. Stripe Plan ID. Установим связь с User ID, используя метод connect. После успешного выполнения вернем результат. Теперь добавим метод для удаления плана. Начнем с параметра ID, который будет принимать идентификатор плана в базе данных. Сначала найдем план, используя метод findUnique, чтобы проверить его существование. Если плана нет, выбросим NotFound Exception. Реализуем две операции: удаление плана из Stripe и удаление продукта. Важно соблюдать порядок: сначала удаляем план, а затем продукт. Удаляем план из базы данных. После завершения этой логики перейдем к моделям. Создадим файл planmodel.ts, где реализуем класс с необходимыми полями. ID. Title. Description. Price. Stripe Product ID. Stripe Plan ID. Связь с Channel и User определяется через ID. Поле для даты создания и обновления. Теперь опишем резолвер для работы с этими моделями. Начнем с метода FaderMePlans, который будет принимать текущего пользователя. При этом используем декоратор @authorized, чтобы требовать авторизацию пользователя. Организуем логику мутаций. Метод create будет принимать текущего пользователя и объект с данными для создания плана. Добавим декораторы @authorized и @mutation, возвращая boolean как подтверждение выполнения действия. Внутри метода вызовем метод create из сервиса. Затем создадим вторую мутацию для удаления плана. Она также потребует авторизации и будет принимать план ID в аргументах. Теперь протестируем логику в Grail Playground. Создадим запрос для получения спонсорских планов. Поскольку сейчас массив пустой, интересуемся, как создавать новые планы. Напишем мутацию create sponsorship plan и передадим необходимые параметры. После создания плана в базе данных, данные должны отображаться в таблице sponsorship plans. Проверим, что все поля, такие как план ID, Stripe Product ID и другие, корректно заполняются. Теперь опишем логику создания платежа с использованием Stripe. Начнем с конструктора, где будем использовать Prisma сервис и Cronfig сервис для получения настроек из окружения. Также добавим Stripe сервис для взаимодействия с API Stripe. Напишем метод findMyTransactions, который будет возвращать транзакции по User ID. Логика вполне простая: извлекаем транзакции из базы данных, используя find. Метод markePayment будет создавать новый платеж. Вначале проверяем, существует ли план с данным ID, и если нет, выбрасываем NotFound Exception. Затем проверим, что пользователь не пытается оформить платеж на себя, и если это так, выбрасываем ChainFlitched Exception. После проверки существования спонсорства, создаем нового клиента в Stripe и запускаем сессию для платежа. Указываем необходимые параметры, типы оплаты, информацию о продукте и валюте. Затем назначаем успешный и неудачный rel для редиректа после оплаты. На последнем этапе создадим новую транзакцию в нашей базе, указав все необходимые данные, и свяжем ее с пользователем. Теперь опишем модели для транзакций, чтобы завершить создание необходимых структур в базе данных. Имплементируем модель Prisma для транзакций. Нам нужно указать следующие поля. Permorant. Это поле будет типа NumBearer. Указываем его как public и добавляем декоратор @field, чтобы вернуть его как NumBearer. Currency. Это поле, которое будет типа string, поэтому мы указываем его как public и тип string. Stripe Subscription ID. Еще одно поле типа string, также указываем его как public. Статус. Это поле будет типа ином, в данном случае, как rmiel. Перед его использованием нужно зарегистрировать наш ином с помощью функции registerInumtypy из /nest/grail. Теперь зарегистрируем наш ином transactian status и укажем его настройки name, description и values map. После того, как мы указали все вышеупомянутые поля, добавим еще одно поле, userID, создавая связь с пользователем. используем модель USER и импортируем ее. Теперь нам нужно создать вторую модель для метода makePayment. Здесь будет всего одно поле, rel. Создадим файл makePayment.model.ts в папке transaction. Укажем его как abstp, экспортируем makePayment model и укажем одно поле rel типа string с декоратором собака field. Теперь переходим к описанию метода findMyTransactions. Здесь создадим публичный метод, который будет получать транзакции для текущего пользователя. Устанавливаем декораторы собака OyserGuards и собака Query, указываем, что возвращается массив транзакций. Теперь обращаемся к сервису Prisma и передаем текущего пользователя, полученного с помощью декоратора собака CurrentUser. Следующий метод будет makePayment. Он также будет публичным, необходимо указать декорацию собака mutation и возвращаем данные с помощью модели makePayment model. Также добавим аргумент для ID плана. Протестируем методы в Grail Playground. Создадим мутацию с названием makePayment, а она будет принимать переменную planet типа string. Наша мутация должна возвращать rel для оплаты. Тестирование покажет, что если мы введем несуществующий планет, получим ошибку. Также, если попробуем оформить спонсорство на свой план, то получим сообщение, что нельзя оформлять спонсорство на себя. Перейдем к тестированию структуры карты для Stripe. Вводим тестовые данные, такие как номер карты, дата истечения и CVC-код. После заполнения формы нажимаем кнопку «Оплатить» и «Подписаться». Если оплата прошла успешно, то нас перенаправляют на страницу с информацией о платеже и спонсорстве. В интерфейсе Stripe мы можем видеть успешные транзакции. Теперь переходим к описанию вебхуков у WebHooks. Создадим один метод для Stripe, который будет обращаться к вебхуку. Перед этим опишем необходимые методы в NotificityAndService и Telegram-сервисе для отправки сообщений владельцу канала о новом спонсорстве. В Telegram-сервисе добавим метод SendMeSponsorship, который будет принимать параметры «Shatted», «План» и «Спонсор». Затем опишем этот метод в NotificityAndService, который отправляет уведомление о новом спонсоре. Теперь создадим метод IndustryPayPack, который будет принимать события от Stripe. Для этого используем декоратор HTTP запроса и укажем необходимые заголовки. Если подпись отсутствует, будет выбрасываться исключение. При получении события от Stripe будем проверять тип события. Если это checkout.session.krmpolitit, создадим запись о спонсорстве и уведомим пользователя. Если событие checkout.session.xpart, будем изменять статус транзакции на xpart. В случае ошибки оплаты изменяем статус на failed. Также добавим метод chunstruchStripEvent, который будет использоваться для извлечения событий из Stripe. После настройки вебхуков в дашборд Stripe получим и добавим секретный ключ в .env. После добавления методов и конфигурации перезапустим сервер и протестируем все функции. Во-первых, здесь появился наш вебхук, потому что я тестировал статус active, и у нас есть events. Давайте попробуем протестировать нашу транзакцию. Создаем транзакцию, делаем makePayment и немного ждем, пока все сработает. Если приходит ошибка, то перезапуск сервера может помочь. Сервер успешно запустился, и давайте попробуем протестировать снова. Если зайдем в таблицу транзакций и обновим ее, увидим, что создалась новая транзакция со статусом pending. Если мы попробуем перейти по созданной ссылке, то откроем новую вкладку и вставим ее туда. Вводим тестовую карту 4242, заполняем данные, включая CVC-код, и в качестве имени пишем Dim. Нажимаем «Оплатить» и «Подписаться» и ждем, пока произойдет обработка платежа. Если все прошло успешно, статус транзакции в базе данных должен измениться и создастся запись в таблице Sponsorship Subscription. Если обновим таблицу, увидим статус Success и создалась новая запись в Subscription. Здесь будут подставлены все необходимые данные, включая пользователя и канал, на который мы оформляли спонсорство. Но почему-то приходит ошибка «SHA not found». Дело в том, что в вебхук-сервисе для нового спонсорства в Telegram-сервисе указали неверный ID. Там нужно передавать channel ID, а не ID канала. Давайте снова создадим транзакцию и отправим платеж. При повторной попытке может появиться ошибка о том, что вы уже оформили спонсорство на этот канал. Для чистоты эксперимента удалим запись из Sponsorship Subscription, чтобы протестировать, как бот пришлет уведомление. Теперь снова протестируем транзакцию. Открываем тестовую карту, вводим данные и в качестве имени пишем НК. Нажимаем «Оплатить» и «Подписаться». Надеемся, теперь ошибок в Telegram-бате не будет. Мы ждем, пока обработается платеж, и если все прошло успешно, статус снова будет success, и в Telegram должны прийти новые уведомления о новом спонсорстве с актуальной информацией. Теперь опишем необходимые методы в subscription-сервисе и channel-сервисе. Начнем с subscription-сервиса. Подключаем Prisma-сервис, создаем метод findMySponsors и возвращаем спонсоров для текущего пользователя. Далее опишем модель для Grail. Создаем папку modules, создаем файл subscription.model.ts, где будет связь с пользователем, планом, а также поле expire. Определяем нужные поля и устанавливаем их типы и связи. Переходим к описанию метода findMySponsors в channel-сервисе. Этот метод будет принимать channel ID и возвращать подписчиков. Пропишем проверку на наличие канала и обработаем ошибки, если канал не найден. Теперь протестируем новый метод findSponsorsBchannel. Посмотрим, как он работает на практике, и если канала не существует, выводим сообщение об ошибке. Если канал найден, возвращаем массив со спонсорами. На этом логика с подписками завершена. После этого нам нужно будет описать крон-операции, чтобы автоматизировать некоторые процессы, а также добавить возможность отправки email и уведомлений в Telegram.